Глава первая. Омск. «Сережа, я хочу с тобой поговорить», – поспешно сказала женщина, выбегая в коридор, следуя за мужем. «Тонь, мне некогда, честно», – отмахнулся высокий, тощий, светловолосый мужчина с крупным носом. Его нельзя было назвать красивым, но он обладал определенным обаянием, хищной грацией и умел произвести впечатление. «Но мне важно сказать, нам нужно», – не сдавалась Антонина, надеясь, что они все же поговорят. «Слушай, я опаздываю. Ты же знаешь эту стерву. Опять будет кричать, что я опоздал, и она из-за этого в салон не успеет. Тварь ненасытная. Да и пацаны не любят ждать», – ворчал Сергей, поспешно застегивая молнию на спортивной куртке. Глянул на часы и нахмурил брови. «Еще пробки в этот час. Однозначно подъедет позже на полчаса». Тоня закрыла глаза на секунду, чувствуя, как в груди появляется обида. Да, не стоило, но ничего не могла с собой поделать. Эмоции накрывали с головой. «Я тоже хотела поговорить с тобой о...» Сделала паузу и на одном дыхании вытолкнула из себя. «Детях, я очень хочу, чтобы у нас был...» Договорить не получилось. Мужчина резко подался вперед и грубо рявкнул. «Нет, я уже все сказал. У меня два сына, они наследники и моя семья. Больше мне никто не нужен. Я и так столько денег этой пиранье ненасытной отдал, что хватило бы на содержание трех семей. Ты считаешь, что я не хочу быть матерью? Ты думаешь...» Начала Антонина, задыхаясь от возмущения. Она понимала, что зря подняла вопрос. Ведь сколько ни пыталась, мужчина всегда уходил от разговора. Сегодня получилось. Тебе выбирать. Либо со мной, ни в чем себе не отказывать, либо на улицу. Под Новый год там как раз можешь помечтать о собственных детях. Тоня побледнела. Впервые Сергей вел себя непозволительно грубо и нагло с ней. Ей захотелось заплакать и уйти. Только вот некуда. Да и друзей близких нет. Одна одинешенька в Омске. 5 лет назад приехала из Казахстана. Мать отправила учиться и жить к своей сестре, у которой пробыла недолго, не желая путаться под ногами. На последнем году учебы родная женщина умерла. Инфаркт. Все случилось внезапно. Антонина была раздавлена. Тогда ей пришлось тяжело, но все же она справилась. «Выгонишь меня? Свою жену?» Старалась говорить ровно, не показывая, как ей обидно. «Ты, слава богу, нормальная и сразу согласилась, что ни на что не претендуешь. Поэтому тут все мое. Мое!» Калинин произнес эти слова с удовольствием, восторгом и облегчением. Для него это было важным. Тоня отвернулась и только кивнула головой. Не хотела слушать. Слишком обидно. Да и разве она заслужила? Сергей всегда вел себя грубо, когда дело касалось денег, недвижимости. Адвокат, да и горький опыт после развода с женой ожесточил его. Калинин сразу предложил Антонине выйти за него замуж после 2 месяцев встреч, но честно предупредил, что с него она ничего не возьмет. Да и не хотела, совсем не думала об этом. Она считала, что это все ненужное. Главное – жить в любви. Только любила лишь она, как сейчас поняла, отчего стало еще обиднее. Прошла в светлую спальню и села на кожаный пуфик у подножия кровати. Чувствовала себя ужасно. Послышались шаги, и вдруг она увидела светлую голову любимого мужчины. Он присел на корточки и устало протянул. «Тонь, ну в чем проблема? Что не так? Что тебе еще нужно? Я хочу детей, а я нет. Мне вот они не нужны. Ты ж сама знаешь, как тяжело мне их содержать. Ульянка тащит из меня все, что может и не может. Ты хоть меня немного пожалей. Сереж, я тебя понимаю, но я хочу малыша». «Тебе что, моих не хватает? Ты же и так с ними нянчишься. Скажи, тебе мало? Что не так? Миша и Саша – это ваши с Ульяной дети. Я хочу... Тонька, ну что ты творишь?» Вдруг с обидой закричал Калинин, отчего женщина вздрогнула. «И что же?» Безразлично спросила, уставившись на паркет белоснежного цвета. Не желала смотреть на мужа, чтобы не поверить в его слова. он умел убеждать. «Тебе вот оно надо? Да когда малые в доме, это крики, визги. А если заболеют, то лучше домой не приходить. Невыносимо находиться. Я тогда не выдержал. И сейчас для меня подобное будет адом. Ты обрекаешь меня на то, чтобы я смотрела, как растут чужие дети? Твои? Значит, мои дети стали для тебя чужими? Тебе плевать. Мне не плевать. Но я...» Антонина тяжело дышала, отчего ее грудь с огромной силой трепыхалась, а сердце готово было выпрыгнуть. «Я хочу нашего малыша. Тогда выбирай. Да, выбирай. Мне дети не нужны. И если пойдешь против меня, то такая жена мне не нужна. Я сказал свое слово. И хорошо подумай. Это последний раз, когда мы разговариваем на эту тему. Больше я не хочу слышать ничего подобного. Ничего!» Из его глаз исчезло печальное выражение. Появилось убеждение и ярость. «Ты ставишь меня перед выбором?» «Да, я тебе поставил условие. Если тебе так хочется, то собирай свои вещи и выметайся. Хотя, какие вещи? Любую тряпку в этом доме купил тебе я!» — говорил он и водил рукой, показывая на шкаф, комод. «И это ты говоришь мне? А как с вами иначе? Как?» С каждой секундой Калинин все больше раздражался, не понимая, почему должен объяснять понятное. Вроде Тонька не дура, но сейчас вела себя определенно эгоистично и неразумно. «Если я сразу не поставлю жесткие рамки, получится так же, как с Ульянкой. Да, не спорю, ты другая, но твоя глупая потребность разрушает все светлое и чистое между нами. Каждая женщина хочет. Ты еще молода. Тебе даже 30 нет. Через 2 года будет. И ты старше меня на 8 лет. Я понимаю, что потом ты точно не захочешь. Мы вместе столько лет. Все, с меня довольно. Я все сказал. А твое дело дать ответ. Если нравится наша жизнь, не желаю слышать подобного. Если намерена и дальше меня изводить, можешь собирать вещи. Не хочу тратить время на неблагодарную эгоистку». «Я неблагодарная? А разве нет? Что тебя не устраивает? Сейчас ты напоминаешь мне Ульяну. Так все и начиналось у нас. Дети, а потом ее вечное недовольство, что я не помогаю, она зашивается. А мне некогда ей помогать. Я работаю. У меня дел по горло. И ведь я сразу предупредил, что дети – это вот не мое. Ей придется самой». На все была согласна. А потом на тебе. Повестка в суд. Исковое на расторжение брака. Ну и потом лишение родительских прав. Что не принимая участия в жизни своих сыновей. Тварь. Еле договорился. Он вытер ладонью вспотевший лоб и добавил. Тогда сразу понял, что больше не свяжусь с бабой, у которой в каждой дыре и солидных организациях связи. Даже больше, чем у меня. Да она мне везде кислород перекрыла. Поэтому выбрал. Тоня не слушала. Она все знала, помнила и просто не было сил спорить. Да и понимала, что это бесполезно. Сергей слишком категоричен. И зачем надеялась на то, что он изменится? Нет, только не этот мужчина. Она улыбнулась и прошептала. Ты опаздываешь. Да, из-за тебя я опоздал. Опять будут крики и обиды детей. Характер еще тот, в мамашу. Но это мои дети, и я не хочу их потерять. А ты будто специально так себя ведешь. Неужели ревнуешь, не желая, чтобы я с ними встречался? Тоня покачала головой. Как всегда, этим все заканчивалось. Именно сейчас ощутила горечь и желание, чтобы он ушел. Или она. Да, она. Это ведь его дом. Все тут его. А она так. Удобная и тихая, мечтающая о счастье. Иди. Сыновья ждут. Сдавленно проговорила, понимая, что не может с ним говорить. Мужчина в ту же секунду поднялся и поспешил к выходу. Его ботинки оставляли следы. Но лужи женщину совсем не пугали. Пусть она очень трепетно относилась к порядку. Сейчас волновал один вопрос. Что делать? Глупые мысли, что посещали раньше, рассеялись. Мечтать, что потом Сергей будет менее категоричен, она не надеялась. Глупость. Получается, нужно жить так, как всегда, с любимым мужчиной. или начать все заново. Но сможет ли она? Заострив внимание на светлом паркете, белоснежном диване, громоздком камине, она скривилась. Идеальный порядок, шикарная мебель, дорогой интерьер. Все хорошо, как обычно. Только вот надежда канула на дно. Вдруг промелькнула шальная мысль в голове. Забеременеть. Женщина тут же откинула ее в сторону. Сейчас она в полной мере осознала, что Сергей заставит сделать аборт. Однозначно. Чем будет этот раз отличаться от того раза? Закрыла глаза, сдерживая слезы. 3 года назад, за несколько дней до свадьбы, она узнала, что беременна. Услышав радостную новость, жених призадумался, а потом позвонил другу. Через час они были в частном медицинском центре. Тогда она уверяла себя, что рано и, вероятно, мало друг друга знают, но все же не могла спокойно вспоминать тот день и свое согласие. Если бы она знала. 3 недели назад ей поставили 2-ю степень бесплодия. Вероятность забеременеть есть, но нужно постараться. Именно поэтому она вновь решила вывести мужа на разговор. Но ничего не получилось. Повела головой и поняла, что задыхается. Задыхается от своей чудесной богатой жизни, от идеального распорядка, культурной жизни, светских мероприятий. Стало невыносимо. Не в этом она видела счастье. Совсем не в этом. Медленно поднялась и посмотрела в окно. Мело. Да, несколько дней было очень холодно. Да и ветер бушевал. Даже не хотелось выходить. Задернув шторы, Антонина поплелась в спальню. Там долго смотрела на комод, всматриваясь в свое отражение в зеркале. Темные волнистые волосы, нежные черты лица. Огромные глаза, стройная и приятная. Так именно она себя видела. Хоть и не считала себя красавицей, но верила, что вполне симпатичная. Двигаясь мягко и легко, Калинина подошла к комоду, провела пальцами по зеркалу и, грустно улыбнувшись, прошептала. Какая жестокая сказка! Действительно, сказка! Иначе она не могла назвать. После того, как встретила Сергея, все проблемы исчезли. Все стало хорошо, удобно и спокойно. А теперь... Неужели ты сможешь? Неужели способна всегда вот так жить? Сглотнула и открыла шкаф-купе, разглядывая платье. Действительно, ничего у нее своего нет. А то, что зарабатывала, уходило неизвестно куда. Она даже не касалась затрат и всего, что связано с деньгами. Полностью доверяла мужу, считая, что глава семьи должен решать подобные вопросы. Работала она дизайнером в небольшой строительной организации. Ей очень нравилось творить, общаться с людьми, чтобы понять их лучше и воплощать в жизнь свои фантазии. В портфолио насчитывалось более 100 выполненных дизайн-проектов. Она любила свою работу и выполняла ее с удовольствием. Сергея не будет несколько дней. Всегда вот так оставлял ее на выходные. Было плевать или доверял. Одно из двух. То не хотелось бы, чтобы второе. Но как узнать? Да и себя хотелось понять. Столько всего свалилось на нее. Вдруг в голову пришла мысль. Куда-нибудь сходить. Допустим, взять подругу и прогуляться, развеяться. Идея понравилась. Женщина достала айфон и начала листать абонентскую книгу. Загадочная улыбка не сходила с ее лица. Глава 2. В баре было прохладно. Тоня посмотрела на стакан с янтарной жидкостью и поняла, что забыться не получилось. Пить она никогда не могла, и сегодня исключения не произошло. И да, проблем не поубавилось. Наоборот, добавилось. Нужно еще придумать, как добраться домой. Странно. Думала, что хоть немного успокоится, но нет. Виктория, ее коллега, куда-то ушла. Пришел новый бойфренд девушки и устроил сцену ревности. Они долго выясняли отношения, а потом вышли. Уже 30 минут Калинина сидела одна, пытаясь дозвониться до подруги. Выходить одна боялась, и в груди все еще теплилась надежда, что Качанова вот так ее не могла оставить впервые в подобном заведении. Хотелось сбежать, встать и уйти. «Скучаете?» – услышала она приятный баритон, отчего вздрогнула, пытаясь принять, что обратились именно к ней. Вопрос заставил задуматься. Тоня как-то безразлично повела плечами и тихим голосом проговорила: «Наверное. Можно присесть?» Антонина устремила взгляд на высокого брюнета с задумчивым выражением лица, голубыми глазами и улыбнулась. «У вас чудесная улыбка, детская и в то же время манящая, чарующая». Неожиданно было услышать комплимент от незнакомого мужчины. От Сергея она не слышала подобного уже давно. После свадьбы все ласковые слова исчезли, остались только имена. Женщина смутилась и отвернулась в сторону. Еще его взгляд, слишком откровенный и прожигающий. «Я от чистого сердца. Не смог удержаться. От чистого». Повторила про себя, вдруг посчитав, что слишком много придает значения словам и, вероятно, накручивает лишнего. Не стоит, тем более в ее состоянии. И вообще, ей пора домой, как можно быстрее, желательно прямо сейчас. Еще бы Вику найти. «Вы отдыхаете?» Вдруг спросила она, удивляясь себе. Алкоголь прибавляет смелости. Что интересно, на работе она никогда не комплексовала и не стеснялась. Всегда вежливо и корректно спрашивала только то, что необходимо, с целью подобрать подходящий вариант дизайна. Но вот вне работы ей было тяжело общаться, особенно с мужчинами. Вроде как. Встречался со старым другом, его только здесь можно выловить. «Понятно», – выдавила она, чувствуя странную дрожь по коже. Промелькнула мысль, что ее непонятное состояние – это реакция на его прожигающий взгляд, от которого не могла скрыться, если только убежать. Но почему ей? Это ведь он ее смущает. Разве так прилично смотреть? «Любите такие заведения?» – поинтересовался он и присел напротив. «Я? Впервые», – призналась Антонина, понимая, что все же она пьяна. Или нет? Хотелось спать. «И как?» «Не знаю». Осмотрелась по сторонам и грустно добавила. «Тут громко и многолюдно. Могу предложить чудесное место. Там можно нормально поговорить, попробовать изумительные блюда и потанцевать. Вы любите танцевать?» «Да, но откажусь от такого чудесного места». «Почему же?» «Его нет». «И еще как есть. Я раньше жил в Омске. Много родни и друзей. Этот ресторан как раз держит лучший друг детства». «Я не хочу. Вдруг вы плохой человек», – предположила Калинина, чуть сдвигаясь к спинке мягкой зоны. «А похож?» «Нет». «Хоть так, а то уж начал переживать», – усмехнулся он, внимательно наблюдая за собеседницей. Посмотрел по сторонам и задумчиво, скорее себе, чем ей, проговорил. «И все же вам нужно поесть». «Почему?» «Потому что просто употреблять алкоголь на голодный желудок не очень хорошо. А я считала, что в этом фишка, чтобы сразу вставила». Сказала и застыла на месте, ругая себя за слова. Так обычно знакомая говорила, чтобы точнее выразиться. Вот и повторила. «Ну, или как там?» Мужчина улыбнулся. Его улыбка вызывала восхищение и предостережение. Странно, но почему-то он напоминал ей пантеру, грациозную и невероятно опасную. «И что хотели забыть?» «Я? Все. Наверное. Просто мне нужно было хорошо обдумать свою жизнь, чтобы начать заново. С чистого листа». Калинина смутилась, почувствовала стыд. «Зачем рассказывать такое незнакомцу?» «Глупо». Чувствуя неудобство, поспешно проговорила. «Простите, я...» Мужчина сидел напротив. Он чуть подался вперед, отчего появилось ощущение, что он навис над ней. Его рост позволял. Антонина не считала себя низкой. Нет, очень даже приличный рост. Но с ним не сравнится. «Понятно», – задумчиво протянул незнакомец. «И что же?» «Завтра тяжело будет подниматься. Думаю, выпили 3-4 стакана?» «2», – поправила она, удивляясь, что так ее развезло. «Вот что значит не уметь пить. Все настолько плохо. Можно все исправить. И как же?» Он усмехнулся и нажал кнопку на столике с фразой «Сейчас все устрою». Через 30 минут они сидели в закрытой VIP-зоне. На столе стояли холодные закуски, графин с клюквенным морсом и на досточке приличных размеров сковородка с горячим блюдом. Тоня нахмурила лоб и проговорила: «Горячая после 12 ночи это жестоко. Буду спасателем во всем», – с удовольствием отметил мужчина, загадочно улыбаясь, вызывая в женщине странное чувство, походившее на трепет. Она на некоторое время застыла с пораженным лицом, пока не услышала вопрос. «Кстати, ты так и не сказала, как тебя зовут. А нужно?» «Хотелось бы. Я Дмитрий». То Антонина задумалась, останавливая себя, вдруг решив, что не стоит представляться. «Зачем? Если скажу, вероятнее всего, сбегу». Честно призналась, чего не ожидала от себя. В обычной ситуации она бы ушла от ответа и не сидела бы здесь, не разговаривала. А тут? Ведь совершенно незнакомый человек, а она ведет себя странно. Несомненно, он считает ее ненормальной. «Тогда пока пусть имя будет тайной», многозначительно произнес Дмитрий, тут же предлагая. «Это блюдо нужно есть горячим». «Я столько не съем», серьезным тоном призналась Калинина. «Боюсь, тогда меня нужно будет выносить отсюда». «Не проблема, но все же буду рад помочь». Мужчина деловито потянулся к руке женщины и перехватил ее вилку, ухватив кусочек сочного мяса, поднес к ее лицу и произнес. «Попробуй». «Я...» Тоня растерялась. «Это нормально? Не слишком он давит? Да и как так? Она его не знает, и у нее вроде как есть муж. Правда, Сергею плевать на нее, но это сейчас не играет роли». «Или играет?» «Конечно, играет. Она ему не нужна. Просто удобная, к сожалению. А она дура наивная. Надо же. Надеялась на чудо. И теперь она здесь. И все происходит чересчур быстро». Внезапно появилась паника. «Буду помогать», — дошли до нее слова мужчины. «А другую вилку?» Калинина не могла понять, почему Дмитрий не попросит официантку принести еще прибор. Никогда не ухаживал за девушками подобным образом. Признание заставило улыбнуться. Антонина облизнула губы и проговорила. «Не верю». «Честно. Насколько помню, я всегда работал. Всегда. У меня есть подозрение, когда я родился, вместо серебряной ложки отец подарил мне лопату и отправил в сад копать ямы». «До сих пор копаете?» — со смехом уточнила Тоня. «Почти. Вручаю лопаты другим». «А, только хотела сказать, как нежный кусочек мяса оказался во рту женщины». Растерявшись, Антонина сжала губы и медленно прожевала, чувствуя себя странно. Закончив, она тут же получила вилочку. «Теперь твоя очередь», – с теплотой в голосе заявил он. Притом слова звучали настолько мягко, что не казались наглостью. «Думаю, это не лучшая затея. Тогда тебе придется все съесть одной. Не выпущу». Антонина с серьезным видом посмотрела на сковородку и тихо проговорила. «Мы можем попросить. Не надоедает всегда быть правильной и делать так, как положено?» «Не знаю. Думаю, меня все устраивает. Но раз ты здесь, желая все забыть или изменить, значит нет. Верно? А ты, как я понимаю, всегда делаешь так, как хочешь?» «Ну, не всегда, но...» Мужчина сделал паузу и как-то хищно улыбнулся. «В основном стремлюсь к желаемому любыми путями». Даже страшно стало. «И что же решила?» Женщина посмотрела на сковородку с грибами, свининой и картофелем и задумалась. «Много. Слишком для нее». Повела челюстью, прикидывая, сколько примерно будет сражаться с ужином до победного флага. И задумчиво проговорила. «Что же?» Она ухватила вилкой самый большой кусочек и, направив ее ко рту мужчины, весело прошептала. «Тогда, признаюсь, я тоже никого не кормила». Блеск в глазах мужчины на мгновение насторожил. Тоня подумала, что сказала лишнее, но когда Дмитрий вежливо кивнул, успокоилась. С другой стороны, что ей беспокоиться? Даже если скажет лишнее, ничего страшного не произойдет. Общение на один вечер. Не стоит контролировать каждое слово. Хоть сегодня. Только сегодня. Дмитрий проглотил кусок, что делал очень красиво и быстро. А потом произнес. «А как же дети?» «К сожалению, детей нет. Но я бы очень хотела», — выдохнула Тоня с огромной надеждой в груди. В следующую секунду она тряхнула головой, пытаясь очнуться от поднимающихся из груди эмоций. Она не понимала, почему так много говорит. Зачем? Взаимно. Всего одно слово, а в груди сердце забилось быстрее. Тоня словно впервые посмотрела на него, пытаясь что-то понять для себя. И выдохнула. Даже так? Был женат еще 5 лет назад, но детей нет. Дмитрий перехватил вилку, вновь пытаясь накормить, но уже было сложнее. Женщина лишь немного откусывала, с улыбкой закрывая рот. Понимая, что лучше оставить как есть, мужчина произнес. «Прекрасная незнакомка любит танцевать?» «Да», – задумалась на мгновение и добавила. «Давно не танцевала, вероятно, забыла». «Такое не забудешь». «Согласна», – с улыбкой поддержала Тоня, поглядывая на танцпол. Там в ритмичном танце веселились девушки и парни. Тоня как-то съежилась. Нет, она не считала себя старухой и не чувствовала, но все же ей было некомфортно, не для нее. «Зачем сюда пришла?» «И как?» – услышала совсем близко. Мужчина наклонился, отвлекая ее от ненужных мыслей. Она пожала плечами и, заметив, что Дмитрий показывает на стол, сказала: «Вкусно». «Тогда танцевать?» «Я не знаю, может, не стоит?» Не хватало смелости отказать и боялась идти. Шикарный мужчина поднялся и через секунду нежно потянул за руку девушку на себя. Быстро и ловко, отчего она оказалась в его объятиях. Не успела сказать, как он повел ее на танцпол, словно кто-то услышал пожелание Дмитрия и заиграла медленная мелодия. Страстная, обжигающая, завораживающая. Желание сбежать моментально охватило женщину, не отпуская, усиливая эту потребность. Ей казалось, что все происходит не с ней, с кем-то другим. Только сделала шаг в сторону, но тут сильные руки обхватили за талию. Мужчина обнял Тоню и совершенно спокойно произнес: «Не переживай, я не отдавлю ноги». «Верю», – выдавила она и тут же погрузилась в музыку, стараясь не реагировать на то, как плавно ведет ее мужчина в танцы. Ей нравилось, настолько нравилось, что забыла о том, что стеснялась, считая себя лишней. Антонина смотрела в его глаза, и ей нечем было дышать совсем. Словно весь кислород вышел из легких. Словно все пространство исчезло, оставив только их и завораживающую мелодию. Ее сердце так сильно билось, отчего Антонина переживала, что он услышит, да и дыхание участилось. Не понимала себя. Вероятно, все алкоголь. Или просто запуталась. Эмоции захватили с такой силой, что не могла справиться. Она закрыла глаза, а в следующую секунду выдохнула. «Прости, мне нужно в дамскую комнату». Глава 3. Ответа не прозвучало. А, возможно, мужчина ничего и не говорил. Но Дмитрий отпустил, чем она воспользовалась, поспешно направляясь по коридору. Почти бежала, примерно догадываясь, где туалет. С подругой лишь один раз ходила. А вот одна желания не было. Она плохо ориентировалась, если не знала местность. Оказавшись у нужной двери, радуясь, что добралась, открыла и прижалась спиной, как только захлопнула ее. Покачала головой и громко выдала стон. «Боже!» Встряхнула головой и подошла к раковине, включая воду и ополаскивая лицо. Увидев, что тушь размазалась по коже, она досадно вскрикнула. «Боже! Какое чудовище!» Понимая, что ничего не исправить, Калинина начала мыть лицо с мылом, считая, что лучше все убрать. Однозначно будет лучше. Все равно не исправить, да и исправлять нечем. Подруга наводила красоту. Тоня редко, когда пользовалась тушью. У нее от природы черные длинные ресницы. Редко, когда подчеркивала. Смыв все, она еще долгое время стояла, пока не услышала писк. «Телефон!» Мелькнула мысль, и женщина поспешно стала водить ладонями по платью, вспоминая, где оставила айфон. «Ну как же, в сумочке!» Пробурчала, радуясь, что не потеряла. Руками обхватила клатч и быстро достала телефон. Сообщение от мужа. Он не забыл о ней. Возможно, передумал и извинился. С надеждой и нетерпением открыла и начала читать. «Не выпендривайся, Тонька. Ты же знаешь, как со мной тебе ни с кем не будет так комфортно. Ты достойна лучшего, а не рожать детей. Пойми, ты сейчас в хорошей форме, стройная, шикарная. А потом что останется? Ульянка раньше была красавицей, а сейчас толстуха страшная. Зачем мне такая баба? Да и ты сама этого разве хочешь?» Слова расплывались от слез. Антонина не понимала, она плачет или смеется со слезами. «Сволочь! Какая же сволочь!» С отчаянием выдохнула она и поспешно написала. «Я завтра подам на развод. Не хочу жить с таким чудовищем, как ты». Долго думала, чтобы отправлять, а потом вдруг услышала. «Вот же тварь! Отправляй!» Калинина смутилась, не ожидая, что кто-то увидит и тем более скажет. Медленно она обернулась. На нее смотрела высокая брюнетка с короткой прической в модных джинсах и белом свитере. Она подмигнула ей и довольно выдала. «Я тебе, как опытная женщина, говорю. Да, такая сволочь через несколько лет тебя поменяет, так как уже старая для него будешь. Не сомневайся даже. Он не такой. Да ну ты брось. Прочитай еще раз 20 его грязную писанину и поймешь, что еще тот говнюк. Постесняюсь подходящими словами бросаться. Но такой урод нормальной бабы не заслуживает. Ему бы стерву, гадину, змею, чтобы жизнь медом не казалась. Вот, только такую ему. А для тебя вот тот мужик идеально подходит, с кем танцевала. Само то». Калинина смутилась. Она закрыла глаза и отвернулась в сторону. Не знала, что ответить, учитывая тот факт, что вроде как она танцевала и ужинала с мужчиной, о котором ничего не знала. Он ей никто, и к тому же у нее есть муж. Скривилась. Про него лучше не стоило вспоминать. Козел. «Мы с ним только сейчас познакомились», – тихо призналась она, не желая молчать. «Да? А я думала, что вы любовники. От вас так и прет флюидами. Да так, что весь зал заряжаете. Так что не теряйся. Тем более детей хочешь. А куда мы, бабы, без детей?» «Никуда. У самой два хулигана растет», – со смехом проговорила она. Тоня пожала плечами, не желая раскрываться. Ей было неудобно. Еще смущало то, что она даже не заметила, что кто-то вошел и тем более стоит рядом и читает ее письмо. Дико как-то. «Да ты не парься, я такая, вечно любопытная. Все нормально, такое бывает. Но, знаешь, не все мужики такие уроды. Не все. Надеюсь. И еще, делай то, что ты хочешь и желаешь. Под всех подстраиваться можно остаться в старости ненужной старухой. Ладно, меня там ждут». Весело пропела она и ушла, оставив Антонину одну со своими мыслями. Калинина повернулась к зеркалу и долго смотрела на себя. Слова из сообщения врывались в сознание, и вдруг она решила, что правильно решила. Не желая передумывать, она быстро нажала на отправку и выдохнула, как только пришло оповещение, что сообщение доставлено. «Так правильно! Зачем жить с таким черствым человеком?» – подумала она и выключила звук, решив, что с сегодняшнего дня все будет хорошо, так, как она хочет. Она начнет новую жизнь. На глазах навернулись слезы. Тоня понимала, что это от обиды. Надеялась, верила, и все зря. А ведь он сразу говорил про свои категоричные требования. Но она посчитала, что когда Сергей поживет с ней, поймет, какой она человек, осознает, что им нужен их ребенок. Но нет. Никто ему не нужен. Глянув на дверь, женщина поправила платье и вышла. Оказавшись в коридоре, уставилась в зеркало и поняла, что выглядит совсем иначе. Эти глаза сейчас пугали. Красные, чуть опухшие и еще без макияжа. Да Дмитрий сам сбежит от нее. Вероятнее всего. Ведь мужчины любят эффектных женщин. Она посмотрела в сторону, намереваясь сбежать. Но куда? Да и зачем? Немного постояв на одном месте, женщина заправила длинный локон за ухо и медленно направилась к столику. Мужчина сидел на их месте и задумчиво крутил бокал с красным вином. «Скучаете?» Как-то скромно выдохнула она, теряясь, не зная, что сказать. Дмитрий медленно поднялся, не отрывая восхищенного взгляда. В его глазах появился уже знакомый огонек. Он шикарно улыбнулся и проговорил. «Думал, сбежишь? Я не хочу сбегать. Теперь и не позволю». Как-то серьезно произнес он и тут же предложил. «Может, бокал вина? Я заказал бутылочку». «Можно», – согласилась Тоня, надеясь, что она правильно поступает. Сейчас, здесь, она не сомневалась. Дмитрий дернул рукой к креслу, приглашая к столу, а потом выдал. «Тогда прошу присесть». Антонина кивнула и села, чувствуя себя взволнованно. Почему-то теперь она чувствовала и реагировала иначе. Уже не корила себя и не было желания убежать. Мужчина смотрел долгую минуту ей в глаза, а потом загадочно улыбнулся и налил в фужер красное вино. Вручил со словами «За чудесную встречу». Через 3 часа Антонина нехотя уходила с мужчиной, сожалея, что бар закрывается. Ей было так хорошо и уютно здесь, с этим мужчиной, отчего не хотелось, чтобы эта ночь заканчивалась. Что говорить? Дмитрий удивил ее. Танцы, чудесная музыка, как ритмичная, так и медленная. А потом общение с интересным мужчиной слишком подействовали на нее. Она уже давно так много не смеялась. Вот просто от души, чтобы забыться обо всем на свете. Даже не заметила, как прошло столько времени. Удивительно, но сейчас она четко понимала и принимала важную мысль. Ей не хотелось с ним расставаться. Но не все так просто. Она должна возвращаться домой. Должна, хоть не хотела этого. Дмитрий вел ее в сторону парковки. Она понимала, что он собирается увести ее к себе. Но готова ли она? Втянув ртом морозный воздух, она вздрогнула и облизнула сухие губы. Холодно. Машины стояли в ряд, ожидая запоздавших посетителей бара. Калинина быстро вырвала руку и отошла чуть в сторону, остановившись у серой иномарки с шашкой. Ее последний шанс. Мужчина смотрел, ждал ее решения. Слов или, возможно, объяснений. И она не заставила себя долго ждать. Ей нужно попрощаться. «Спасибо за чудесный вечер», – смущенно выдохнула, пытаясь не смотреть ему в глаза. «Зачем?» Она терялась в его чарующем взгляде и могла действительно забыться и совершить глупость. «Я поеду». Кивнула головой и поспешно развернулась к двери, хватаясь за ручку. Не успела нажать, как моментально оказалась в объятиях мужчины. Дмитрий смотрел на нее со страстью, желанием, а потом медленно наклонился и поцеловал. Уверенно, собственнически, будто имел на это право и не собирался от него отказываться. Тони не ожидала. Растерявшись, она вцепилась в его плечи, ощущая сильные руки на талии. Ток волной прошел по телу, отчего она пораженно распахнула глаза, а в следующую секунду утонула в нежном потоке удовольствия, когда мужчина прижал ее к себе, врываясь языком в рот. Потерялась в эмоциях. Реальность растворилась, оставляя только чистые желания. Никогда в жизни не испытывала столь ошеломительного притяжения, потребности в другом человеке. Ничего подобного. И это не укладывалось в голове. Волшебное сладкое безумие. Через мгновение Калинина тяжело дышала, растерянно вглядываясь в снег, не зная, что сказать. Не понимала себя и его. Как можно вот так с первым встречным? Пыталась отойти, но он не позволил. Только провел пальцами по лицу и проговорил. «Я тебя так долго искал. Теперь не отпущу». Слова перевернули что-то маленькое, но такое важное в груди. Она не хотела уходить, отказываться, быть правильной. Пусть только сегодня, пусть только одна ночь, но она будет по-настоящему счастлива и желанна. Глава 4. Спустя 2 дня. Понедельник. День тяжелый. И еще ужасный, потому что все валилось из рук. Калинина выдала стон и пробурчала. «Да что же такое?» «Тонь, ты чего?» Весело спросила Екатерина, поправляя прическу, тут же придирчиво рассматривая приличных размеров косметичку, обдумывая, достаточно ли хорошо привела себя в порядок. «Скорее всего, нет. Она всегда находила, что подправить, чтобы выглядеть идеально». «Не знаю». «Мне не нравится мой дизайн-проект», – со вздохом ответила Калинина, закрывая глаза, заставляя себя сосредоточиться на работе. «Да, именно о ней. Нужно полностью загрузить себя делами, чтобы не вспоминать о том, что не дает покоя. Но вот не коллеги об этом говорить. В противном случае завтра будут знать все о ее проблемах, если так можно их назвать». Крохина считалась очень доброй, простой, прямолинейной. Но у нее был огромный минус. не умела держать язык за зубами. Совершенно. Говорила все, что знает, думает или что слышала. Абсолютно не могла удержать себя от соблазна раскрыть всем глаза. Да что не нравится? Все супер. Я бы в таком домище, да с таким ремонтом и интерьером не только счастливо жила, танцуя каждый вечер голышом с бокалом вина, но и каждое утро кричала от восторга, как только вставала с кровати. Примерно так. Она кокетливо прищурилась и с чувством выдохнула. «Эхо!» Антонина повела головой, уже представляя себе эту картину перед глазами, особенно учитывая, кто владелец этого домика. И заметила, между прочим, насколько знаю, заказчик свободен. Крохина скривилась, давая понять, что шутка не удалась, а потом все же решила раскрыть глаза подруге о том, чего не может быть. Ну, так, чтобы в следующий раз не предлагала. «Ага, зачем мне такой? Лысый, страшный, без зубов. Да мне же придется быть сиделкой через несколько лет, а потом год пилить наследство с его детишками. Нафига мне такое счастье? Я, кстати, навела справки. Две дочери, стервы. Так что терять время не буду». «Тогда что так прихорашиваешься?» спросила, чувствуя слабость. Только сейчас поняла, что два дня не ела. Только водичка. Ничего не могла в себя запихнуть от волнения. «Ты о чем? Сегодня ведь к нам заглянет новый исполнительный директор. Нашу конторку выкупили и теперь будут объединять с другой, создавая единое целое. Будем мы супер-пупер фирмой. Может, мне еще зарплату добавят?» С надеждой потянула она, кривляя полными губками. «Если ты будешь только мечтать и не работать, то точно нет. А вот Верка заработала себе дом, но так ничего и не делала. Где справедливость? Я вот тоже так хочу. Надоело с мамой жить в однушке. Тридцатка уже, а я все не могу нормального мужика найти. Вместо того, чтобы меня содержали, я содержу. Где справедливость? Почему мне достаются такие нищие козлы? Ну чем я хуже этой Верки?» «Ничем», – ответила Тоня, поглядывая на часы. «Через час обед. Сегодня обязательно пойдет в столовую и перекусит чем-нибудь». «Правильно. Я лучше. Она доска, а я при фигуре. У меня шикарная грудь, крутые бедра». Тоня нахмурилась. Вечные разговоры о размерах подруги иногда раздражали. Ладно бы редко, и чтобы поделиться по секрету, но тут явное хвастовство. Притом при всех без стеснения. Говорить так только о прекрасном, то есть Екатерине. Понимая, что Крохина только начала и может продолжать одна, Тоня поднялась, посмотрела на Катю, планируя сказать, что выйдет в уборную, как слова женщины заставили ее вздрогнуть. «Хорошо тебе. Есть богатый красивый мужик. С баблом. Это же вообще сокровище, а не выходец из обезьяны, как мой. Вот с таким бы я была идеальной и послушной. Даже трепаться перестала». Словно в живот ударили со всей силы. Тоня сглотнула и, кивнув, выдавив улыбку, прошептала. «Прости, мне нужно в уборную». «О, ты случаем не залетела, птичка?» И опять слова заставили задрожать женщину. «Что? Такое может быть?» «Нет, рожают от мужа. Не могут быть малыши от случайной связи. Там же нужны дни и другое. Забеременеть очень трудно». Антонина дернула головой, неубедительно демонстрируя коллеге, что она говорит глупости, и медленно пошла к двери. Перебирала в голове отговорки, стараясь не зацикливаться на этом. Только не сейчас. Да и сколько дней прошло? Два. Всего ничего. Не стоит даже думать и голову ломать. Таблетка ведь еще есть. Нужно ее выпить, и можно спать спокойно. Или уже поздно. Но с другой стороны, зачем травить себя? Она, конечно, не беременна. Долго стояла у зеркала, вглядываясь в отражение, отмечая темные круги под глазами, бледность кожи. Сейчас пожалела, что почти никогда не пользуется косметикой. Не помешало бы, но с другой стороны, зачем? Да и что бы натворила на лице, когда ничего не видела? Перед глазами стоял пятничный вечер. Особенно шикарный мужчина с загадочной улыбкой, обнимающий в танце, ласкающий и сводящий с ума. Тоня застонала и прижалась лбом к зеркалу. «Как могла? Как?» Пробурчала, искренне удивляясь подобной наглости со своей стороны. И что для нее было страшнее и еще непонятнее? Она не жалела. Да, как не заставляла. Ругала себя, это да, но не могла сказать, что жалеет. Такого с ней никогда не было. Сумасшествие, огонь и нежность. В памяти то и дело всплывали обрывки воспоминаний. Встреча, слова, его губы. Все так правильно казалось. Стоило только добраться до квартиры, где еще пыталась образумить себя. А потом забыла про все на свете. Утро. Она помнила с того момента, как убегала с квартиры. Проснулась раньше, обнаружив, что вместо подушки спала на груди шикарного обнаженного мужчины. Точнее, любовника. Не передать ее изумление в тот момент. Очнулась уже в такси и только тогда смогла выдохнуть. В своей квартире она металась по комнате, пытаясь понять, что сделала и как теперь поступить. Она подлая, должна уйти. Да и ведь муж не оставил ей выбора. Только вот куда идти? Нужно... Этот вопрос не давал покоя. Калинина просмотрела сообщение по сдаче квартир. Даже не думала, что так дорого. А так как фирма находилась в центре города, то на ближайшие квартиры ценник выше среднего. Вещи. Все собрала. Как-то незаметно, неосознанно, пока бродила по квартире. Вроде решилась, но вот не хотела уйти, как воровка, без объяснений. А Сергей только вечером должен будет приехать. Задержался. Так, пора работать. Настраивала себя на рабочую волну, направляясь к двери. Толкнула и как можно быстрее пошла в сторону кабинета. Еще у двери услышала мужские голоса. Один принадлежал прорабу, а вот второй – хриплый, завораживающий, волной прошедший по всему телу, как электрический ток. И что напугало на долю секунды, такой знакомый и родной. Женщина смутилась, считая, что думает не о том, и резким движением руки открыла дверь. Вошла в кабинет и стремительно налетела на мощную стену, которой оказался высокий мужчина в черном элегантном костюме. От столкновения ее повело в сторону, но вместо падения женщина оказалась в захвате сильных рук. Ойкнула, чувствуя неудобство за такой глупый случай, и только подняла глаза, желая извиниться, как тут же пораженно застыла на месте. Встретилась с голубыми, пронизывающими глазами мужчины, от которого сбежала в субботу утром. Если бы увидела привидение, так не испугалась, но тут... Женщина пораженно всматривалась в строгие черты мужчины, который сейчас выглядел грозно, официально, но также волнующе, обжигающе и притягательно. Она сделала попытку оттолкнуть его, но не вышло. Дмитрий сильнее перехватил, продолжая сканировать, не упуская абсолютно ничего из своего взора. «Дмитрий Олегович, позвольте представить вам нашего дизайнера, Антонину Сергеевну Калинину. Хороший профессионал». Добрая и отзывчивая женщина умеет найти подход к абсолютно любому клиенту, несмотря на хрупкость и нежность. Прораб улыбнулся ей, обращаясь со словами. «Тонечка, а это наш исполнительный директор, ваш непосредственный начальник. Вы... кто? Кто он?» Женщина вновь и вновь повторяла про себя, что перед ней начальник, тут же вспоминая, как вела себя с ним в баре, особенно в постели. «Это же какой позор!» Она всю ночь предавалась страсти со своим начальником. Уму непостижимо. Тишина. Дмитрий продолжал смотреть, чего-то ожидая от нее. А Таня боялась произнести хоть слово. Да и что сказать? Женщина совсем растерялась. Но она понимала, что если бы мужчина не придерживал, непременно упала. «Приятно познакомиться, Антонина», вдруг произнес директор с улыбкой и наклонил голову. «Он меня не узнал?» «Да? Неужели?» Вдруг подумала женщина и, ощутив, как мужчина отпустил ее, расслабилась. Она кивнула и проговорила. «И мне, Дмитрий Олегович, можно Дмитрий?» Вежливо предложил он чуть громче положенного, давая понять, что другого приветствия от нее не желает слышать. Антонине хотелось верить, что новый начальник всегда так общается. «Не может же он ее выделить? Значит, так и есть». Выдавив вымученную улыбку, Калинина кивнула. «Простите, нужно завершить дизайн-проект». «Значит, проект на улице Дмитриева у тебя?» «Да», – выдавила женщина из себя, не понимая, почему перешли на «ты». «С какой стати?» «Как закончишь работу, обсудим моменты», – вдруг предложил мужчина и обратился к прорабу. Тогда предлагаю зайти в библиотеку, а после съездить в коттедж. Там работы только начались. Хотел бы переговорить с мастерами». «Да, конечно. Они уже там», – произнес Савелий и почесал затылок. «Хотя обед. Можно было бы пообедать». Антонина не слушала. Она кое-как дошла до места и села. Руки дрожали, но женщина пыталась быть спокойной. Отвратительно получалось. Но все же, схватившись за мышку, она смотрела на экран монитора и думала о том, что будет делать. Минута, две. Ощущая, как тело покрылось мурашками, Тоня глянула в сторону и встретилась с внимательным взглядом Дмитрия. Забыла, как дышать, начиная подозревать, что все же он помнит. Но в глазах мужчины не было усмешки, только темная бездна, пугающая и завораживающая. Звонок телефона буквально спас. Женщина потянулась к нему и поспешно стала водить по экрану пальцем, не вглядываясь, кто там звонит. Пыталась нажать на трубку, но получилось не с первого раза и, что хуже, случайно нажала на микрофон. «Любимая, привет! Я ужасно соскучился и уже возвращаюсь. Думаю, нам нужно сходить в ресторан. Так что ничего не готовь. Сегодня у нас романтический ужин». Лицо моментально покраснело, а потом побледнело. Тоня чертыхнулась и потянулась к телефону, отключая, ругая себя за глупость. «Ну как могла? Ой, не обращайте внимания!» Вдруг весело защепетала Катя, хихикая при этом. «Это Сергей, муж нашей Тонечки. Он ее очень любит». Провалиться сквозь землю. Единственное желание Калининой в эту секунду. Она поднялась и сбивчиво прошептала. «Простите, мне нужно выйти». Прижимая к себе айфон, она поспешила к двери, где стояли мужчины. Когда оказалась напротив Дмитрия, словно забыла, куда шла. Ее что-то держало. Закрыв глаза, она тряхнула головой, просыпаясь от наваждения, и направилась вперед, надеясь, что ей позволят. Глава 5. Бежала, а не шла по коридору, спустившись на нижний этаж. Тут было спокойнее и больше уверенности, что новый директор сюда не заглянет. Страх. Почему-то появилось опасение, что мужчина не так понял, и теперь все узнают о том, что случилось. А она не знала, что думать и как выходить из ситуации. Она не сможет работать, если ее будут считать изменщицей, гулящей. Ведь это не так. «Тоня! Тоня! Я что, говорю с пустотой?» Дошли наконец-то до нее слова Сергея, и Калинина очнулась. Она прочистила горло и проговорила. «Прости, я... Тонь, ты там спишь, что ли? Я говорю, что уже заказал столик в ресторане». «Я...» Калинина старалась говорить ровно и спокойно, но вот сегодня у нее это плохо получалось. «Мне нужно поговорить с тобой». «Тонь, ты опять?» Со вздохом пробурчал мужчина. «Это важно. А потом... потом будет видно». «Малышка, мне не нравится тема. Ну хорошо, поговорим. Потом. Ты к 5 успеешь?» «Я до 5 работаю». «Зай, ну придумай что-нибудь. Я уже заказал столик, опаздывать не люблю». «Но мне нужно переодеться». «Ничего не нужно, ты всегда выглядишь замечательно. В общем, я заеду». «Сергей, я хотела поговорить на тему...» «Все потом, а то уже на проводе клиент. Давай, я без 10 подъеду, будь готова». Не успела ответить, как послышались гудки. Женщина еще некоторое время стояла, а потом поплелась в кабинет. Никого, кроме Екатерины, не было, что порадовало Калинину. Она прошла к кулеру и налила в стакан холодной воды, делая глоток, тут же закашливаясь, когда услышала слова коллеги. «Зорин попросил тебя зайти, как только ты доделаешь проект». «Зорин? Ну, новый директор, Дмитрий Олегович. Забыла уже, что ли? Так муж влияет, что забываешь про всех мужчин?» С усмешкой поинтересовалась она. «Понимаю, я бы с твоим тоже забыла». «Да что уж там, я бы точно еще не работала». «Не понимаю, зачем ты тут торчишь?» «Мне нравится, я люблю свою работу, моя отдушина». «Глупости, для меня деньги, только это заставляет меня пахать и всем улыбаться». «Ладно, нормальные люди, а ведь большая часть безвкусные выскочки. Что-то непонятное хотят, но так мерзко, что вот тяжело приходится, пока не убедишь, что лучше рассмотреть другой вариант и они этот его сами выбрали». Тоня улыбнулась и покачала головой. «Ой, кстати, Зорин сказал, что к 5 подъедет, так что...» «К 5? Но как? И почему так поздно?» Лихорадочно размышляла она, не представляя, что придумать, чтобы не идти к нему. «И почему к нему в кабинет? Странно, но она боялась оставаться с ним. Кать, муж пригласил в ресторан, будет здесь 10:50. Слушай, а может тогда я пойду к Зорину? Иван Иванович нормально относился, когда мы...» Понимая, что Дмитрий, вероятно, хочет поговорить, Тоня подумала, что плохая идея. Но все же сегодня она не готова с ним говорить. Вот завтра или послезавтра будет нормально. Он не будет ругаться? «Да ты же знаешь меня. Найду подход. Только ты все сделай как нужно по проекту». «Хорошо», – протянула она и села в кресло, пытаясь сконцентрироваться на работе, надеясь все же, что Дмитрий не узнал ее или ему безразлично. Так будет лучше. Выбегая из компании, Калинина чувствовала себя беглянкой. Она понимала, что не стоило уходить без предупреждения, когда директор ее ждал, но все же не могла с ним встретиться. Не сейчас. Тем более боялась остаться с ним наедине. Женщина остановилась и сжала ручку кожаной сумки. Только сделала шаг, как остановилась, чувствуя прожигающий взгляд, вызывающий дрожь во всем теле. Медленно обернулась и увидела мужчину, стоящего у окна. Зорин. Мужчина пристально смотрел на нее, не скрывая своего внимания и недовольства. Тоня моментально застопорилась, ощущая себя в ловушке. Увидел ее. Не знала, что делать. «Антонина! Что встала? Давай уже!» Послышалось со стороны. Женщина обернулась и увидела мужа. Сергей стоял у машины, сложив руки на груди. Ждал, что его вот совсем не устраивало. Тоня на секунду закрыла глаза, заставляя себя успокоиться, и быстро пошла к нему, чувствуя себя предательницей и обманщицей. «Сейчас я решу с мужем, а потом уже поговорю с Дмитрием. С Сергеем мы должны определиться, и я ему скажу». Решила она, пока перебегала дорогу. Открыв дверцу салона, села и повела головой, злясь на себя. До сих пор не верила, что могла допустить такую ошибку. Теперь приходится расплачиваться за свою слабость. «И что так долго? Мы опоздаем. Вечно ты так. И что тут так долго сидеть за копейки? Смысла не вижу в такой работе. Говорил же тебе, чтобы дома сидела. Но нет, ты уперлась в эту...» «Сергей, я не хочу в ресторан», – буркнула женщина, желая прекратить поток его грубых слов. Обсуждать свою любимую работу она не хотела и не собиралась. Это ее. Она ходила сюда с удовольствием, где могла быть собой. «Ну уж нет. Мириться так в ресторане. Тем более я уже забыл, когда мы с тобой куда-то ходили. Не спорю, мой косяк. Неудивительно, что в твоей хорошенькой головке появились такие бредовые идеи». «Это ты про детей?» С горечью спросила Тоня, понимая, что так и есть, но все же спросила. Вдруг случится чудо. «Ну а что еще? Жили нормально, без этого геморроя, а теперь на тебе. Дети ей нужны», – бросил он, внимательно контролируя движение на дороге, пытаясь перебраться на соседнюю полосу, что у него получилось. «Ничего не изменилось. Я хочу детей». «Тоня, перестань. Смысла ехать в ресторан не вижу. Ты...» «Так, я голодный, злой, и меня уже накаляет наш разговор. Давай, доедем, поедим, и тогда уже поговорим. Пора уже решать этот вопрос. Надоел он мне порядком». Антонина смотрела на людей на остановке, дома, дорогу, ощущая тоску в груди. Мужчина, как ни в чем не бывало, начал рассказывать про своих детей. Как обычно, жаловаться, что их мать настраивает пацанов против него. Слушала и ничего не могла сказать в ответ, чтобы поддержать. Она не сочувствовала ему и даже была согласна с Ульяной. Если бы женщина его не приперла к стенке, не угрожала каждый раз, Сергей не помогал бы своим детям, считая, что его это не касается. И да, он сам говорил, что вот когда сыновья вырастут, вот тогда он научит их всему, будет людей из них делать. «Людей», – брезгливо выделила слово, чувствуя обиду. «Детям нужен отец сейчас». Да, она так считала. А потом им его общение будет нужно. Но разве объяснишь это столь занятому адвокату? Только жалобами, требованиями, давлением через дядю, который помогал Сергею с делами, обеспечивая своей поддержкой. Только поэтому Калинин, скрипя зубами, все выполнял и даже был отцом. Но мальчишки нередко высказывались словами матери, выдавая мысли о том, что он без ее пинков ни черта бы не смог. Как и быть хоть на малый процент нормальным отцом. «Прикинь, опять сказала, что я мразь, когда Сашка передал, что я не смогу быть на финальном этапе его соревнований. Вот же сука! Да у меня работа! Ты-то понимаешь! А вот эта истеричка видит во мне только херовое. И зачем только женился на ней? Из-за связей? Денег?» Подумала женщина, надеясь, что ресторан уже близко. Ее раздражал их разговор. Странно, почему она раньше не видела, что Сергей такой эгоист? Ведь он только жалуется на всех и жалеет себя. Да он все делает ради себя. Дальше не слушала. Молча смотрела в окно, пока не подумала о том, что сейчас происходит в кабинете. Катя уже переговорила с Дмитрием. Вероятно. Выходит, все нормально, если она не звонит. Ну, конечно, как иначе? Крохина красивая женщина и умеет общаться абсолютно со всеми. Не то, что она. Она отличилась. Да, если бы знать, не осмелилась бы никогда. Да и как такое возможно? До сих пор не верила, что подобное произошло с ней. Что Дмитрий про нее подумал? Такой стыд. Ты что, не слушаешь меня? Что? Повернулась и увидела искаженное от ярости лицо мужчины. Сергей с недовольством смотрел на нее, а потом решительно заявил. Да, не слушала. Уже с обидой и претензией. Прости, отвлеклась. Понятно. Что ты сказал? Выходи уже! Рявкнул Сергей и вышел из машины, что-то бурча себе под нос. Тоня поправила подол норковой шубы и вышла, устремляя глаза на двухэтажное здание. Что-то знакомое. Увидев, что Сергей вернулся с цветами, появилось желание уйти. Не хотела. А сейчас все идет к тому, что разговор вновь отложится. Не желала затягивать. Калинин торжественно вручил букет и, совсем не обращая внимания, как женщина отошла от него, желая сбежать, схватил за руку. «Тонь, ты что тормозишь?» Через 7 минут им подавали ужин. Блюдо из морепродуктов, как она любила. Сергей заказал себе свинину с грибами. «Слушай, а может действительно подумать о том, чтобы не работала в своей строительной богадельне? Зачем?» «Нет», – категорично выдохнула Тоня, заостряя внимание на симпатичной девушке-официантке, улыбающейся ее мужу. «Не понимаю, что тебе там нравится? Может, кого приметила?» Мужчина шикарно улыбнулся, желая услышать ее заверение и убеждение, что он лучше. «Мне нравится моя работа». «Не те слова». Калинин сдвинул брови и покачал головой. «Я считаю, что может нравиться только та работа, что приносит хороший доход. А твою можно в магазине потратить за один раз. Я с друзьями больше прогуливаю за вечер. Большая часть населения живет на эти деньги весь месяц». «Неудачники!» – бросил Сергей и схватил вилку, начиная с удовольствием поглощать мясо. «Очень даже ничего. Устрицы, кальмары, лапша с зеленью и овощами». Тоня смотрела на свою тарелку и понимала, что ничего не хочет. И на работе не получилось. Да и как, когда увидела Дмитрия? Совсем аппетит пропал. «И что сидишь? Тут едят!» Они хлопают глазками. «Я...» Женщина посмотрела по сторонам, отмечая богатую обстановку, и вспоминала, что Сергей именно здесь сделал ей предложение. Тогда она считала все романтичным и необыкновенным. И сейчас, наверное. В душе она была романтиком и поэтому верила в сказки. «Да, правильно. Это наш ресторан. Вижу по глазам, что узнала. Я подумал, что нам нужна пере... Я хочу развода». Выпалила женщина как можно быстрее, чтобы не отказаться от своего решения. Она пришла сюда для того, чтобы лично сказать об этом. Глава 6. Мужчина замер с вилкой в руках, несколько секунд сидел с открытым ртом, а потом очнулся, скривился и поднял бровь. «Ты дура?» Кратко и точно, как ему казалось. «Мне от тебя ничего не нужно. Детей нет, разведут сразу же. Не переживай, драться со мной за каждую копейку не будешь». «Тонь, «Ты чего?» «Я хочу ребенка и наивно полагала, что ты передумаешь. Но ты все правильно сказал. Я должна определиться. Действительно, зачем все это, когда нет главного? Семьи». «Мы семья?» «Нет, мы не семья. Особенно, когда ты ставишь условия. Уходить на улицу с желанием быть матерью или дальше жить так, как хочется тебе. Да пойми меня, Ульянка так достала, и из-за этого я не должна быть матерью. Так получается. Тебе, может, и все равно, а мне нет. Я хочу малыша. И ради этого готова наплевать на меня, мои чувства, потребности и желания? Наоборот, я все время плевала на себя, стараясь для тебя, твоих детей. И все было хорошо для тебя». Повысила тон женщина, тут же замолкая, наблюдая, как некоторые посетители стали поворачиваться, устремив любопытные взгляды на них. «Тоня!» – начал Калинин, пытаясь подобрать слова, чтобы уговорить ее. «Сереж, давай не будем. Ты сказал мне уходить, если не передумаю». «Так вот, я не передумала». Тарелка отлетела в сторону. Еще немного и оказалась бы на полу. «Ты решила мне настроение окончательно испортить, да?» «Нет, и я уже все сказала», – проговорила Тоня и медленно поднялась, чувствуя себя ужасно. «Ну ты, сука!» – обернулась, не понимая, чем заслужила подобные слова. Может, и самонадеянно, но про себя она не думала такое услышать. «Я понял», – вдруг презрительно рявкнул Калинин. «Ты хочешь с меня еще что-то поиметь? Ничего не получится, обломаешься». Я составил договор так, что даже шмотки твои – мое. Тебе нужно будет возвратить мне 30% стоимости каждой тряпки. Антонина даже пошатнулась от такой информации. Надо же, вот оказывается, как бывает. И чем заслужила? Я поняла. Обойдусь. Выдохнула она и медленно направилась к выходу. В груди клокотала обида. Калинина даже представить не могла, что вот так может быть. Надо же, за тряпки платить. Какой абсурд. Вышла и втянула полной грудью морозный воздух. Теплые слезы заполнили глаза. Женщина провела рукой по щеке, смазывая их, не понимая, почему плачет. Калинин не заслуживает этого совсем, а ей будет уроком. И что теперь? Что? Она без детей, без жилья, без денег. А ей под 30. Нахмурилась и дрожащими руками схватила телефон, открывая приложение банка. Да, на счете были деньги, небольшая сумма на продукты, но чтобы снять квартиру, не хватит. Зарплату обещали только 31 декабря. Еще 2 дня. И куда теперь? Не хотелось сегодня видеть его лицо. Да и что брать дома, если только свои фотографии, документы и то, с чем пришла? Но те вещи муж выкинул, считая ничтожными и недостойными для его жены. Вот так. Ничего нет. И где ночевать? Судорожно втянув ледяной воздух, она взяла телефон и позвонила единственному человеку, которому можно было. Тете. Может, она сможет принять? Пусть на выходные. Навряд ли она найдет в эти дни съемную квартиру. Новый год на носу. Гостиницы не потянет. Да и она столько не зарабатывает. Нужно попробовать. Если поймет, что нет, поздравит с наступающими праздниками и попрощается. Хотя тетя очень тяжелый человек. Для нее родные дети поперек горла. А тут она. И пусть Тоня тише воды, ниже травы, но строгой женщине все не так. Антонина помнила, как жила у нее некоторое время. Тогда поняла, почему мать лишь на день рождения звонила сестре на несколько минут. Больше и не нужно. Но вот только ради дочери попросила, чтобы приютила. Она сильно переживала, что Тоня может попасть в беду. Набрала. Почему не попробовать? Родные ведь. Единственная родня. Тетя жила одна. Вдруг сможет принять ее на несколько дней. Она за это время найдет квартиру. Послышались гудки. На другой линии пока молчали. Да. Голос прозвучал грубо, давая понять, что женщина не в настроении. Здравствуйте, тетя Оля. «Кто это?» «Это Тоня». «Ой, Антонина! Неожиданно! Уже и забыла твой голос. 3 года не общались, да?» 8. «Да уж, время быстро летит. А ты что-то хотела?» «Позвонила поздравить с наступающими праздниками, спросить, как дела», – тихо проговорила Калинина, чувствуя, как пощипывают щеки. «Сегодня за 30. Мороз как никогда хватал за открытые участки кожи». «Ну, пойдет. Тебе-то лучше, не чета нам. Слышала от Нинки, что ты там за богатого адвоката вышла. Разодетая ходишь, всякие солидные магазины посещаешь. Могла бы помочь тетке, а то я все по больницам таскаюсь, то одно, то другое. Возраст дает о себе знать. А мы ведь не чужие, могла бы и посодействовать. У нас тут дурдом. Сын взял ипотеку и не потянул. Такие проценты! Поэтому он переехал с женой и с двумя детьми к нам. А ту сдают. А у меня девушка и еще дочка. Живем, как в скворечнике. Сил нет». Тоня закрыла глаза, прекрасно понимая, что остановиться у родственников не сможет. Наоборот, от нее ждут помощи. Да и зачем позвонила, если она тогда, когда мать просила ее принять, бесконечно повторяла, что сестра ей свинью подложила, спрашивая вновь и вновь, зачем под старость лет ей эти проблемы? Ведь она своих еле подбила на то, чтобы съехали, а тут племянница голодранка. Тогда было тяжело жить и слушать подобное, а сейчас у тети все родственники. «Я не знаю, мы с ним разводимся». «Что? Вот непутевая! Такого мужика отпустить! Мозги есть! И ты позвонила мне! А зачем?» Повисла небольшая пауза на минуту. «Ну нет, еще одной паразитки не смогу вынести. Да сколько можно?» «Простите, тетя, я понимаю. Надеюсь, у вас все будет хорошо». «Ага. Ну ладно, я пойду. Давай». «Всего доброго», – сказала женщина, слушая гудки. Тетя положила трубку. Некоторое время Калинина смотрела на экран телефона, а потом только собралась убрать в сумку, как входящий звонок заставил вздрогнуть. Неизвестный номер. Посчитав, что с работы, Тоня ответила. «Слушаю. Где ты?» Голос мужчины заставил женщину сжаться, будто кипятком облили. На мгновение забыла, что от нее требуется. Звонил Зорин. Сам. И в невероятно скверном настроении. Как он узнал мой номер? В панике подумала она, тут же отвечая на свой вопрос. «Конечно, в отделе кадров». Или Катя сказала. «Но зачем ему понадобилось мне звонить? Или он недоволен моим поведением?» «Зря ушла». «Дмитрий Олегович, я...» «Антонина, где ты?» Ледяной тон отрезвил. «Начальник зол». Калинина не сомневалась. «Ресторан «Тихая заводь», но я...» «Ну и что ты тут стоишь? Меня позоришь?» Раздалось позади. Женщина обернулась и в ужасе уставилась в разъяренные глаза мужа. Он кипел от злости. «Живо в машину!» — приказал Калинин, показывая в сторону парковки. «Нет, я не поеду», — выдохнула Тоня, переживая за себя. Таким злым она его никогда не видела. Не хотелось этих разборок. Можно ведь как-то цивилизованно. И они уже все обсудили. Калинин популярно объяснил ей, что к чему. «Что опять?» «Заткнись!» — заорал Сергей и в считанные секунды оказался рядом. Вцепился в ее руку, дергая с такой силой, что Тоня вскрикнула, удивляясь силе мужа. «Если не послушаешься, пожалеешь. Поняла меня?» — последние слова прокричал на тот случай, если не дойдет. «Успокойся, пожалуйста». «И это говоришь мне ты, неблагодарная сука?» — рявкнул, дергая на себя, перехватывая и вторую руку, отчего телефон полетел на дорожку, с треском отлетая и разламываясь на несколько частей. «Отпусти меня!» – выдохнула женщина, чувствуя, как ее штормит. «Еще немного и упадет в обморок. Еще эта тошнота. Зря она не поела». «Нет, мы поедем домой, и ты меня выслушаешь. Все, что я скажу. И потом сделаешь так, как сказал. Поняла?» «Нет, я не поеду!» – с отчаянием выкрикнула Тоня, уже не обращая внимания ни на что. Даже наблюдающие зеваки не смущали. В сознании зрела одна мысль – чтобы мужчина ее отпустил и не прикасался. Никогда. «Это же надо!» — решила она. «Ты кто такая, чтобы рот свой открывать?» — все не успокаивался Сергей, начиная тянуть к машине. «Отпусти ее!» Громкий голос Зорина ошеломил не только Антонину, но и ее мужа. Он ослабил хватку и посмотрел в сторону, где увидел высокого мужчину, быстрым шагом приближающегося к ним. Глава 7. Шок, испуг и странное волнение появилось в груди женщины, словно происходит нечто важное. Она перевела взгляд на мужа и увидела в них подозрение и что-то такое, что еще не видела. «Это кто?» – с беспокойством в голосе произнес он. «Мой на...» «Тот, кто не даст ее в обиду», – раздалось рядом. Тоня, как в замедленной съемке, наблюдала за тем, как Зорин откидывает Сергея в сторону, разрывая их руки. А тот пошел на него, махая кулаками, за что получил кулаком по лицу и в живот. Через 3 минуты бой был закончен. Дмитрий стоял над Калининым и цедил. «Не смей ее обижать. Узнаю, будем разговаривать иначе. Она моя жена!» «Это мы еще посмотрим», – нагло выдал мужчина и повернулся к испуганной женщине. Наблюдая за тем, как Дмитрий двигается на нее, она сделала шаг и поспешно сказала. «Дмитрий, думаю, раз все же нашел беглянку, совещание мы проведем». Мужчина перехватил за руку, начиная вести к машине. «Вернись! Я тебя не отпускал! Это моя жена!» Сергей не мог понять, что происходит. Его послушную девочку уводят. Какого черта? Женщина не прислушивалась. Она бежала за мужчиной, не в силах выдавить хоть слово. Не представляла, как могло произойти подобное. И почему Дмитрий приехал сюда? Стоило сесть в машину, она вся сжалась, желая оказаться отсюда подальше. Не хотелось ей этих разборок. Зачем? Вот бы закрыть глаза и открыть тогда, когда все будет спокойно и мирно. Думала она, наблюдая за тем, как мужчина садился в машину. «Дмитрий, давай сейчас помолчим», грубо произнес Зорин, громко хлопнув дверью. Завел машину и рванул в сторону, выезжая на дорогу. Женщина не знала, куда едут, и не осмеливалась спросить. Но когда оказались напротив гостиницы, где они провели ночь, ее щеки вспыхнули, а сердце застучало с бешеной силой. Она сглотнула и с паникой в голосе произнесла: «Я не пойду. Не переживай. Я только возьму вещи и поедем на квартиру». «Я не хочу на квартиру. Пожалуйста, можно я выйду здесь?» Промямлила и потянулась к ручке, но не смогла открыть. Водитель заблокировал дверь. Тоня повернулась и встретилась с изучающим взглядом мужчины. Он не смотрел, а прожигал. «Чего боишься? Все, что могли, мы уже сделали. Или забыла?» Последние слова произнес хрипотцой. Не хотела Тоня объяснять. Ничего. Но ей было неудобно, и еще она не желала, чтобы мужчина считал ее легкодоступной женщиной. Да, она сорвалась, или как там, позволила себе слабость, взяла тайм-аут. Неважно, что случилось, того не исправишь. Нужно как-то принять и забыть, и, конечно, жить дальше. Я не оправдываюсь, но и не могу объяснить. У меня такое впервые, и я не знаю, как реагировать. Честно выпалила Калинина, хватаясь ладонями за щеки, желая их охладить. Дмитрий некоторое время наблюдал, довольно улыбаясь, а потом совершенно спокойно предложил. «Пойдем, я вещи заберу, да и ты свои». «Мои?» Вопрос вырвался неожиданно. Моментально в памяти женщины возникла сережка. Не могла ее найти, посчитала, что где-то потеряла. «Твоя сережка», подтвердил мужчина, продолжая наблюдать за ней. «Ты можешь ее принести?» Выдохнула, надеясь, что он не откажет. Или все же придется идти. Память от матери. Нужно посмотреть застежку. В последнее время она открывалась. С тобой. Как раз мне поможешь. Я думаю, это неправильно. Он улыбнулся и произнес. Ты сбежишь. Поэтому. Он загадочно улыбнулся, давая ей возможность закончить за него. Дмитрий, вы мой директор, и я позже. А пока нужно взять вещи. Успокоил он и вышел из машины, начиная движение к пассажирской двери. Распахнул ее и подал руку девушке, предлагая свою помощь. Тони несколько секунд смотрела на нее, а потом приняла, убеждая себя, что ничего страшного не произойдет. Ведь Зорин должен понимать, что они только коллеги, ничего больше. То, что произошло, неважно. Чем ближе подходили к номеру, тем сильнее она волновалась. За секунды она вспомнила все, что произошло. И как могла пойти? Чтобы хоть как-то уйти от неправильных мыслей, она сдавленно спросила. «Почему переезжаете?» «Снял квартиру. Не люблю гостиницы». «Понятно». А еще лучше дом, но снимать его не вижу смысла, к тому же через время нужно будет возвращаться». Антонина кивала, соглашаясь с ним. Когда оказались у двери, мужчина приложил карту-ключ к ручке и проговорил: «Проходи». Появилось желание убежать, но женщина сдержала порыв и сделала шаг. Как только дверь захлопнулась, ей стало не по себе, но все же она заставила себя пройти дальше. Вспоминая, что кровать чуть дальше, Тоня спросила, где я ее оставила. На тумбочке. Слова излишни. Женщина закусила губу и смело направилась туда. Старалась не смотреть на кровать, ту часть, где она провела ночь, а только на тумбу. Вот она. Руки дрожали, колени странно подергивались. Калинина нервничала, не понимая, почему ее так волнует тот факт, что она вновь в том же номере с этим мужчиной. Нужно уходить. Подумала и резко обернулась, оказавшись в сильных руках мужчины. Дмитрий смотрел на нее хищно, как на добычу. Понимая, что ситуация вышла из-под контроля, она выдохнула. «Отпустите». «Чего боишься? Меня или себя? Вы не должны так себя вести. Предлагаю, когда мы одни, перейти на «ты». Дмитрий, ты ведешь себя странно, заставляя волноваться о тебе». Он сделал паузу, а потом продолжил. «Я хочу помочь. Что я могу сделать для тебя?» «Ничего», – в панике бросила Калинина. Слова путались, мысли терялись. «Мне нужно домой». «Думаю, тебе не стоит идти домой к нему. Он мой муж». «Не заметил, что он питает нежных чувств». Женщина попыталась отдалиться, но мужчина крепко держал, всем своим видом показывая, что не собирается отступать. «Не тебе судить». «Пусть так, но я не отпущу к нему. Или хочешь быть жертвой?» «Нет, не хочу, но я не буду с вами. Со мной. Мы перешли на «ты». «Хорошо, но я и ты». Набралась смелости и выпалила на одном дыхании. «Я не буду с тобой спать». Зорин молчал, а потом кивнул и отпустил. «Пусть так, но ты мне нравишься. Нежная, добрая, а тебе хочется заботиться. Поэтому предлагаю поехать на квартиру. Там есть лишняя комната». «Нет, я не могу». «У тебя есть выбор?» «Нет, но это неправильно. Мы все равно работаем в одной организации. Первое время будешь здесь, а потом уедешь». «Нет, я так не могу. Это неправильно, тем более после того, что произошло». «А что произошло?» «Вы издеваетесь?» «Нет, но мы взрослые люди. Я хотел отдохнуть с красивой, интересной женщиной. Ты желала тепла и любви. Мы получили то, в чем нуждались. И сейчас мы друзья». «Друзья? Мы не друзья. Я предлагаю быть друзьями». «Нет, простите». Попыталась вырваться, но мужчина даже не шелохнулся, продолжая удерживать. «Тоня, ты можешь быть у меня первое время. Когда дадут деньги и будет возможность снять квартиру или комнату, то уйдешь. Обещаю, я тебя не трону. Но чего не могу себе позволить? Уйти девушке на улицу, когда она в отчаянии. Тем более, скоро праздники». Калинина растерялась, не знала, что сказать. Она отвернулась, пока слова мужчины не отрезвили. «Не переживай. Я никогда не обижал женщин и не намерен в будущем. Ты в любой момент можешь уйти. Только главное – предупреди, чтобы был в курсе. Если так, то мы никому…» «Да, можешь не переживать. Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы», – заверил Зорин, тут же отпуская девушку, поднимая руки, давая понять, что не держит. Столько мыслей, столько сомнений. Антонина отвернулась, не зная, как поступить. Она не знала этого мужчину, но видела, как он общается с коллегами, как его уважают. Он не должен обмануть. Если бы так, то их ночь закончилась ужасно. И ведь он не признался на работе, что знает ее. Значит, она может позволить себе поверить его словам. Они будут друзьями. И как только появятся деньги, она съедет из его квартиры. Скромно улыбнувшись, Калинина кивнула и смущенно проговорила. «Спасибо большое за предложение. Я согласна». Заметив, как мужчина на мгновение закрыл глаза, смутилась, а потом добавила. «Но мы будем только друзьями». «Отлично!» – довольно согласился Дмитрий и показал рукой в сторону выхода. «Тогда прошу на выход. Мы едем домой». Что-то слишком хищное было во взгляде мужчины, в его словах, но Антонина посчитала, что ей кажется. Она просто переживала. Все будет хорошо. Глава 8. Просторная квартира. Особенно по душе пришлась гостиная. Светлая, без лишних загромождений, с панорамным окном с видом на небольшой скверик. Белоснежные диваны, стенка черного цвета и декоративный электрический камин. Гармонично и со вкусом. Женщина стояла в проходе и боялась посмотреть по сторонам. Столько сомнений кружило в голове, что она терялась, не зная, как быть. То, что не сможет быть с мужем, Антонина понимала. Но как же больно вот так рвать нити их связи. Сколько лет в пропасть. Ведь было не только плохое, но и хорошее, чудесное. И сейчас она все перечеркивает. И еще смущало, что она переехала к незнакомому мужчине, да, с которым переспала в первую же встречу. До сих пор не верила, что так могла поступить. Тяжелый вздох прозвучал как приговор. Калинина силой провела ладонью по лбу, пытаясь разобраться в себе. Не помешало бы. «Тоня, продуктов нет, так что поужинать можно в местном ресторанчике. На обратном пути заедем в супермаркет». Вдруг стало страшно. Все так быстро происходило. Казалось, Зорина совсем не смущал тот факт, что она будет с ним жить некоторое время. И почему он называет ее столь просто? Калинина обернулась и поспешно сказала. «Я не хочу, и нам не нужно». «И что нам не нужно?» Как-то чересчур спокойно поинтересовался мужчина, начиная двигаться в сторону женщины. Ощущая себя добычей, которую хищный зверь загоняет в западню, Тоня сделала шаг назад, ощущая спиной стену, и сбивчиво объяснила. «Мы не должны обедать, вместе ходить». Тише и тише звучали слова. Чем ближе подходил Дмитрий, тем сильнее реагировала Антонина. Она буквально вросла в стену, не в силах сдвинуться. Особенно, когда Зорин оказался рядом. И пусть между ними было расстояние, но женщине казалось, что он занимает все пространство, не оставляя ей возможности быть подвижной. И почему же? Никто не отменял общение. Так делают все друзья. К тому же, тебе не стоит пропускать прием пищи, или скоро будешь светиться. Не желая никуда ходить и чувствуя себя обязанной, ведь Дмитрий ее приютил, Антонина предложила. «Я могу приготовить?» Она облизнула губы и более уверенно продолжила. «Я хорошо готовлю. В ресторан не хочу». Взгляд мужчины заставил нервно сжаться. И почему она не поняла тогда в клубе, что собеседник не так прост, как показалось? Опасный, пусть при его располагающей внешности. Или ей так кажется? «Хорошо, давай дома. Только я буду помогать, и это не обсуждается». «Договорились», – выдавила женщина, считая, что надолго его не хватит. Мужчины не любят помогать по кухне. Однозначно. «Но тогда нужны продукты. Ты напиши, что нужно, а я быстро съезжу». Антонина кивнула и только сделала шаг, радуясь передышке, но влетела в выставленную руку мужчины. Зорин перегородил ей путь. Она сглотнула и открыла рот, желая попросить мужчину отодвинуться. Ведь они стояли еще ближе, отчего она слышала его громкое сердцебиение. «Сумка в коридоре», – сухо произнес мужчина, не отрывая глаз от ее лица. Оставалось только кивнуть и поспешно рвануть в гардеробную, что Антонина и сделала. Она схватила сумку, не понимая, почему ее руки дрожат, и, достав блокнот, написала все необходимое. Посчитав, что этого хватит, развернулась и встретилась с пронзительными глазами мужчины. Зорин стоял позади нее. Женщина выдавила улыбку и протянула ему листок со словами. «Надеюсь, ты любишь русскую кухню?» «Я всеядный». На лице мужчины отражалось удовольствие. «Отлично. Тогда ты можешь пока устраиваться, а я покину тебя ненадолго». «Хорошо. А там есть лишняя комната? Только одна спальня, буду рад уступить ее тебе». «Нет, я не могу, это неправильно». «Там решим. Шкаф-купе пустой, хватит на двоих. Но пока у тебя нет вещей, ты можешь взять мою футболку. Думаю, на тебе будет выглядеть как платье». Она кивнула и просто стояла, дожидаясь, пока мужчина уйдет. Дмитрий кивнул и вышел, оставив гостью одну. Тоня некоторое время еще стояла, убеждая себя, что все нормально. Просто она слишком впечатлительна. А сегодня ужасный день. Хмыкнув, женщина медленно поплелась в гостиную. Немного посидит, успокоится, а потом заглянет в кухню. Волшебное место, где она забывала о своих проблемах, полностью отдаваясь процессу. Телефон трезвонил с такой силой, что даже глухой услышал бы. Тоня не подходила, боялась разговаривать с мужем. «Предлагаю его выключить», – поступило предложение от Зорина, находящегося у плиты. Разливал по тарелкам борщ, который они приготовили вместе. Первые 10 минут женщина надеялась, что ему надоест, и он уйдет. Но нет, мужчина удивил. Он отлично справился со всем, с энтузиазмом выпрашивая для себя задание. Что интересно, пока готовили, у нее не появилось ощущение дискомфорта. Было очень весело и интересно. Дмитрий умел рассказывать, заставляя улыбаться или переживать. Время прошло незаметно, что она на мгновение забыла о том, что в гостях, и вроде как ушла от мужа. И когда уже борщ был готов, о себе напомнил Калинин. Она не сразу поняла, ведь считала, что телефона нет. Сергей разбил его. Но в сумочке был еще один. Обычно пользовалась им, когда общалась с мужем, находящимся в командировках. «Все нормально. Я отвечу», – промямлила Калинина и быстро направилась в гардеробную, хватая сумку, вытаскивая смартфон дрожащими руками. Появилось желание выключить, но понимала, что это не выход. «Да», – голос прозвучал подавленно, что не понравилось Антонине. Не хотела, чтобы Сергей посчитал ее слабой, рыдающей без него. Совсем нет. Но получилось жалко. «И что мне хочешь сказать?» «Я уже все сказала. Добавить нечего». «Понятно». Калинин растягивал слова. «Ты с ним?» «Сергей, я не хочу». «Сука! Какая же ты?» Его голос заплетался. «Ты пьян», поняла Тоня, удивляясь поведению мужа. Он не умел пить и редко, когда вот так напивался. После жутко болел. «В этом виновата ты, только ты, предательница!» «Сергей, думаю, тебе нужно поехать домой». «Нет, я останусь женщиной, любой, да, любая будет счастлива запрыгнуть ко мне в постель. Каждая, только такая дура, как ты». «Зачем ты мне это говоришь?» «Я тебя вытащил из нищеты. Сегодня я поняла, что потеряла, а не приобрела в браке с тобой. У меня нет ничего». Еще меньше, чем когда пришла к тебе. Ты? Да ты жила за мой счет. Красивые шмотки, драгоценности. Я все тебе давал. Что еще нужно? Пеленки, сопли и крики. Я уже не мальчик, чтобы вновь это терпеть. Я не вижу смысла говорить. Я готов простить, бросил он, делая огромное одолжение. А я нет. Сказала она, удивляясь тому, как уверенно была настроена. «Завтра приеду за документами и...» Хотела добавить «за вещами», но не смогла. «Как он там сказал?» «Что это все его и нужно будет выплачивать. И больше ничего не нужно». «Думаешь, нашла себе мужика и теперь...» «Не звони, пожалуйста». Выдохнула она и отключилась, слыша грубое ругательство, не желая получить полный набор проклятий. Калинин умел унижать, но раньше к ней это не имело никакого отношения. А теперь... Настал и ее черед. Некоторое время стояла, пока рука не оказалась в ладони мужчины. Антонина подняла глаза и застыла на месте, встречаясь с тяжелым взглядом Зорина. Недовольство и волнение читалось в его глазах. Был зол. «Что случилось?» «Пойдем, борщ остынет». «Такой голодный, что не мог подождать?» Виновато подумала она и кивнула, поспешно двигаясь за мужчиной. Ужинали молча. Несколько раз Тоня думала о том, что нужно задать вопрос на нейтральную тему, но не смогла. Не хотела быть навязчивой, тем более здесь она не просто так, она чует. Этот факт ее очень смущал. «Завтра поедем вместе на работу», – ледяным тоном произнес мужчина. «Нет, я не могу. Что подумает Катя? Я сама. Если появится твой муж и устроит грандиозный скандал, то пустяк, что я тебя довез, не будет иметь... значение, правда?» Тоня только покачала головой. Она боялась обидеть словом отзывчивого мужчину и не хотела слухов на работе. «Ладно, пусть до работы. Если вы Она запнулась, ощущая обжигающий взгляд мужчины. «Ты чуть раньше меня высадишь». «И почему я должен это делать?» «Чтобы никто не подумал ничего плохого». «Меня это должно волновать?» Странные рассуждения. Антонина терялась в мыслях, не понимая, почему Зорин так реагирует на оптимальное поведение в их ситуации. Женщина подняла голову и проговорила. «Пожалуй, пойду. Голова раскалывается. Позже уберу». «Я сам», – произнес Дмитрий, между делом сообщил. «Ты ляжешь на кровати». «Но я уж как-нибудь размещусь на диване». «Хорошо». Антонина не видела смысла спорить. Она уже поняла, что это бесполезно. Зорин категоричен. Только сделала шаг к выходу, как слова пригвоздили к паркету. «Я купил тебе некоторые вещи». «Зачем?» Прошептала, не оборачиваясь, чтобы не показать, насколько смутилась. Щеки горели от стыда. «Чтобы ты не чувствовала себя некомфортно?» «А сейчас мне очень комфортно», – подумала она, не зная, что ответить. «Первый раз в такой ситуации». Заглотнула и сбивчиво пролепетала. «Спасибо». Она не слышала ответа, сразу же сбежала, как только выдавила из себя слова благодарности. Глава 9. Через несколько часов женщина лежала в большой кровати, не в силах заснуть. Закрывала глаза и вновь открывала. Сегодняшний день не прошел бесследно, до сих пор не могла прийти в себя. Только решила, что уже почти готова, как грохот заставил вздрогнуть. Женщина моментально поднялась и, не думая, спрыгнула с кровати, бегом направляясь в гостиную. Там что-то упало. В комнате было темно, лишь свет от окна четко обозначивал силуэт красивого мужчины. Тони не стала включать свет, не зная, одет он или нет. То, что мужчина поднимал подушку с покрывалом, позволило предположить, что диван не выдержал веса, рухнув на пол. Зорин поднялся, их глаза встретились. Время остановилось. Даже в темноте женщина знала, что он скользит по ней взглядом, не пропуская ничего. Не как друг. А она ощущала себя в ловушке, отчего по коже пошли мурашки. Сердце забилось в удвоенном режиме. Стало нечем дышать. Каждая частичка реагировала, что было неправильно. Тряхнув головой, словно желая сбросить с себя его взгляд, женщина сделала шаг назад. «Диванчик не выдержал». Внезапно весело произнес мужчина и легким движением провел рукой по волосам. Калинина улыбнулась, стоило только представить себе эту картину. Она пыталась не засмеяться, втянула щеки, но тут увидела, что грудь мужчины странно трясется. А через секунду она услышала хриплый смешок и начала хохотать, как и сам Зорин. Стоило успокоиться. Дмитрий огляделся по сторонам и проговорил. «Нужно посмотреть, есть ли матрас в гардеробной». Тоня знала ответ. Она уже проверяла. Женщина покачала головой и выдохнула. «Его нет. Я уже смотрела». Понимая, что выхода нет, да и что в 3 часа ночи придумаешь? Она выдавила из себя. «Предлагаю тебе лечь на кровать, а я...» «Нет, ты спишь там», – резко отчеканил мужчина, не желая слушать обратное. «Тогда можно лечь вместе». Чувствуя, как от этих слов участилось дыхание и пересохло во рту, Антонина сбивчиво уточнила. «Ты можешь замерзнуть на полу, а вот на кровати места много. За окном -30». «Я согласен», – невозмутимо произнес мужчина и, сильнее сжав рукой одеяло с подушкой, добавил. «Надеюсь, кровать не такая хлипкая». «Нет, не должна». Через 20 минут женщина жалела, что сама не пошла спать на полу в гостиной. Она не могла заснуть, переживая, что как-то дотронется или заденет мужчину. Совсем не хотелось, чтобы Зорин подумал неправильно или посчитал, что она этого только и добивалась. «Впервые в такой ситуации. Я тебя не съем», — вдруг услышала она и вздрогнула. Ей показалось, что мужчина уснул в ту же секунду, как голова дотронулась до подушки. «Я так и не думала». «Думала. Ты же не шевелишься». Тут он приподнялся на локти и весело сказал. «Тонь, я тебя не трону, не бойся меня». Тут засмеялся и с веселыми нотками в голосе добавил. «Ну, если, конечно, очень этого захочешь, то я не смогу отказать такой очаровательной красавице». «Я вовсе...» «Мы договорились, что друзья». «Да». «А так как ты не спишь, то я вынужден...» После этих слов он протянул руку и быстро притянул к себе, захватывая в плен, заставляя лежать в его объятиях. «Дмитрий!» Антонина попыталась выбраться, но это было не под силу ей. «Дима!» – поправил ее мужчина. «Не знаю, как с тобой, но вот со мной всегда работает. Бабуля прижимала и дожидалась, когда усну, а потом отпускала. Так что не переживай, как уснешь, сразу же отпущу и отвернусь. Просто вот не могу я отдыхать, когда рядом со мной мучается такая милая девушка. Думаю, это плохо». «Плохо? Это не спать. К тому же завтра нам сразу ехать на новый объект. Так что тебе нужно выспаться». «Новый объект? Ой, а мне...» «Не проблема. Завтра можно заехать на квартиру, чтобы взяла необходимые вещи». «Но там...» Тоня даже представить боялась, что будет, если муж окажется дома, а рядом с ней Зорин. «Да это же скандал!» Стало не по себе. «Я помогу. Не переживай». Женщина лежала тихо, чувствуя себя, как ни странно, хорошо. Не верила, что уснет, но глаза стали слипаться. И когда уже засыпала, сонно проговорила. «Дима, а почему ты мне помогаешь?» Ответа не услышала. Хотела повернуться, чтобы понять, спит он или нет. Но так удобно устроилась, что совсем не хотелось двигаться. Еще немного, и ее уже ничего не будет волновать. «Это хорошо». Сейчас как раз то, в чем она нуждается. Она закрыла глаза, понимая, что мужчина был прав, а значит, позже отпустит ее. Как странно и удивительно тепло иметь такого хорошего друга. А ведь раньше считала, что друзей мужчин не бывает. Но ей повезло. Только вот все как-то происходит чересчур быстро и странно. Но об этом она подумает завтра. А сейчас она все больше утопала в нежности и тепле, накрывающих ее с головой. Дома было как-то пустынно. Не хватало изумительного аромата вкусностей, которые всегда готовила Тоня, ее беготни по дому, чтобы все блестело и благоухало. А еще пыль появилась. Хрупкая женщина провела рукой по столу, удивляясь, почему так грязно, и застыла на месте. Нужно взять себя в руки. Подумала и медленно поплелась в комнату, собирая необходимые вещи, не забыв про свои документы. Взяла лишь самое необходимое. Не хотелось слышать претензии. Те еще не переварила. Спортивная сумка лежала у входа. Можно было уходить, но Антонина продолжала стоять у огромной фотографии, где была запечатлена с мужем на катере в их свадебное путешествие. Пусть через 3 месяца, но все же получилось у Сергея вырваться из рабочей рутины. Тогда они были счастливы. Но если разобраться, муж всегда был эгоистом. Только для него, как он хочет. Почему-то никогда не думал о ней, не интересовался. Она же наивно считала, что он ее так хорошо знает, поэтому не хотела огорчать. Как странно. И ведь она это поняла сейчас. «Жалеешь? Хочешь остаться?» Услышала она и медленно обернулась, всматриваясь в темные глаза мужчины. Тут же вспомнила, как она проснулась в его объятиях, сладко мурча и опустила голову. Зорин сжал губы и посмотрел в сторону окна, сжимая руки, не показывая абсолютно никаких эмоций. В его взгляде пролегло ледяное спокойствие. «Если хочешь, я могу уехать». Вдруг довольно грубо произнес он. Понимая, что мужчина воспринял ее поведение неправильно, Тоня выдохнула. «Нет, я не хочу здесь оставаться. Просто так тяжело перечеркнуть все, и я помогу». Женщина не поняла, к чему была сказана эта фраза, как и пропустила момент, когда мужчина оказался рядом. Тоня выдавила улыбку и тут же ахнула, когда Зорин резко потянул ее на себя, захватывая ладонями лицо и накрывая рот губами. Он атаковал, сводил с ума, ошеломляя и подчиняя. Женщина терялась, пытаясь понять, что происходит, а в следующую секунду потерялась, растворяясь в поцелуе, который медленно и мучительно переходил в нежный, успокаивающий, завораживающий. Все перестало существовать, кроме них. Поцелуй прервался внезапно, но Дмитрий продолжал ее держать, ласково обнимая, не прерывая взгляда. Тоня пыталась успокоиться, но ничего не получалось. Ее до сих пор трясло от тех нежных ощущений, что творились в душе. Очнулась в тот момент, когда связка ключей полетела в ящик для газет, с грохотом прощаясь с домом. Лишь на улице, когда спешила за мужчиной, начала понимать, что произошло, что ее ужасно взволновало и напугало. «Мы ведь друзья», – он говорил. В панике подумала, как тут же ее посадили на пассажирское кресло и пристегнули. Через несколько секунд мужчина сел в машину. Тишина давила с такой силой, что хотелось закричать. Но так нельзя, она не хотела молчать. Тоня медленно обернулась и спросила: «Почему?» Невозмутимость на лице мужчины настораживала. Она подумала, что Дмитрий не ответит. Но он повернулся, несколько секунд прожигал взглядом, а потом выдохнул. «Ты бы не ушла иначе». Пытался отвлечь, как мог. Наверное, его стоило поблагодарить, но женщина не могла сказать и слова. Их просто не было. Хватило смелости лишь кивнуть, силой сжимая ручку с сумочки. Дмитрий еще некоторое время наблюдал, а потом завел машину и выехал на дорогу. Он хотел предложить заехать в кафе, чтобы выпить кофе с горячими круассанами, но, отмечая бледность и растерянность женщины, решил поехать на квартиру, чтобы оценить фронт работы. Глава 10. Стену можно убрать, и гостиная будет просторной и изящной. Камин превосходно будет смотреться у этой стены, напротив белого дивана, с улыбкой говорила Антонина, радуясь, что новой заказчице нравятся ее идеи. «Вы мне сделаете эскиз и поможете подобрать обои? Если честно, мне некогда бегать по магазинам. Столько работы. Сдаю годовую отчетность. Совсем нет времени на эту беготню. Да и никогда нет. Мы можем сделать так. Я подберу варианты, скину, а вы уже посмотрите. Если все устроит, мы съездим и все закажем. Хорошо? Ой, будет шикарно. Не люблю все эти ненужные движения. Мне самое главное, чтобы все было светленько и вот не раздражало», – буркнула она, и тут вся расцвела. Калинина улыбнулась в ответ и проследила за взглядом женщины, желая узнать, что ее так радостно встревожило. Когда встретилась с загадочным взглядом Дмитрия, опустила глаза и неосознанно поправила теплое платье. «Если это все, у меня несколько моментов к вашему директору, не возражаете?» «Да, конечно. Я сегодня или завтра сброшу вам планы на квартиру с изменениями». «Да, будет замечательно», – выдохнула она и направилась к Зорину, начиная беседу, поправляя свое откровенное платье, выпячивая грудь. Неприятно было Антонине смотреть, особенно видеть, как широко улыбается ей в ответ Дмитрий. «И почему меня это волнует?» – подумала она, не в силах объяснить бурлящие эмоции. Она медленно подошла к гардеробной и сняла с вешалки шубу, прижимая к груди. Услышав смех, она нахмурилась, быстро застегнула защелки и, пожелав всего хорошего, вышла на лестничную площадку. Через небольшое окно наблюдала за детьми на детской площадке, скатывающимися с ледяной горки. Щечки красные, мордашки счастливые, ротики открытые. Ребятишки съезжали с горки и быстро поднимались друг за другом по лестнице. Такие счастливые, звонкие, как колокольчики. Пока она любовалась, не заметила, как сзади подошел мужчина. «Если хочешь, можем съездить в Ледовый городок. Там и для нас будут горки». Чуть не упала, совсем не ожидая так близко услышать голос Дмитрия. Он всегда так неожиданно и беззвучно приближался. Тоня обернулась, тут же ощущая сильные руки на своей талии. «Поддерживаю», – пояснил он, тут же добавляя. «Не хотелось бы, чтобы упала кубарем по лестнице и Новый год встречала в гипсе». Тоня засмеялась и проговорила: «Не самый лучший Новый год. И я такое уже проходила. Неудачно приземлилась. Вот, поэтому я на страже». Дима еще раз посмотрел в окно и произнес: «Так как, поедем? Вечером?» «Я не знаю. Я так и не решила с квартирой. Не хочу вас стеснять». Улыбка исчезла. Мужчина прищурился и сухо произнес: «Пойдем. Еще нужно заказать ресторан на корпоратив». «Корпоратив? Но обычно...» «Я решил, что не мешает сменить обстановку». «И где? Может, ты посоветуешь ресторан?» Те рестораны, которые Калинина посещала, были любимыми местами ее мужа. Он там частый гость. Поэтому ей не хотелось идти ни в какой из них. «Нет, не смогу. Тут я не советчик». «Хорошо, тогда поедем в одно место и как раз перекусим, оценим их кухню». «Я не думаю, что это хорошая идея». «Работать?» «Нет, перекусить». «Наговоришь. Как без дегустации? Вдруг сотрудникам не понравится. И я так не доживу до Нового года». «Тогда нужно проверить». Скромно улыбаясь, согласилась Калинина и последовала за мужчиной, который тянул ее за руку вниз по лестнице. Она считала, что правильнее будет разорвать близкий контакт, но не могла ничего сказать, как, впрочем, и сделать. Ей было очень уютно вот так идти за ним. На улице она остановилась и посмотрела на небо. Темно-синее. Снежинки кружились над головой, оседая на одежду и землю. Не удержавшись, Антонина вытянула руку и выставила ладошку, улыбаясь, когда на ней оказалось несколько пушистых снежинок. «Так красиво!» – выдохнула она и тут вздрогнула, услышав в ответ осипший голос мужчины. «Очень». Их взгляды встретились, и Тоня на мгновение потерялась в голубых глазах мужчины, завораживающих, невероятных. Он так смотрел на нее, что ее сердце начало работать с удвоенной силой. Мужчина сглотнул и сделал шаг к ней, но остановился, словно его что-то держало. Посчитав, что ведет себя глупо, Тоня прикусила губу и проговорила. «Наверное, нужно уже отправляться?» На ее вопрос мужчина молча сжал руку и чуть потянул на себя, начиная двигаться к машине. Он помог Тоне удобно расположиться на пассажирском кресле, обошел машину и устроился сам. «Завтра корпоратив, представляешь? Я такое шикарное платье нашла, просто отпад. Зорин не посмеет отказать. Теперь-то у него язык не повернется быть грубым и жестким». Антонина занималась поиском изящных хрустальных люстр, которые бы подошли к интерьеру гостиной в новом проекте. Она кивнула, не прислушиваясь к разговору. Ей было не до этого. Хотелось найти нужное, то, что она видела, представляла. Почему-то она была уверена, что заказчице понравится. «Тоня, ты уже достала! Ты слышишь меня? Ау!» Вздох получился очень громким. Калинина подняла голову и виновато проговорила. «Прости, я просто сосредоточена». «Блин, да конец года уже! Что уже надрываться? Все покупают продукты на салаты, а ты тут пыхтишь, как еж. Она даже не взглянет. После 5 января, может быть. К тому же наша зарплата больше не будет уже. Учись у меня». «Угу», – буркнула Тоня, сохраняя картинки, вдруг вспомнив о просьбе Николая Петровича. Он попросил передать план на другом проекте, но там ремонт начнется только в феврале, пока заказчик рассматривал варианты. «А, да что такое? Тоня, посмотри на меня!» «Да-да, и не вздыхай там!» Калинина посмотрела на коллегу и подняла бровь, намекая, что Катя может говорить. Она вся в ожидании. «Вот, полюбуйся!» Она приложила платье к своему телу и закружилась. «Как думаешь, Зорин сможет устоять?» Стало неприятно. Не хотелось Калининой говорить о Дмитрии. Да и зачем? Она бы не смогла честно ответить, потому что не хотела об этом даже думать. Он и Екатерина. Эта мысль угнетала, переворачивая все внутренности в груди. «Вот мое сокровище! Специально такое сексуальное выбирала, чтобы наповал его снести!» Тоня разглядывала длинное платье с разрезами по бокам, полупрозрачное, красного цвета, и сказала: «На твоей фигуре будет изумительно смотреться». «Вот! Теперь он не отвертится. Нет такого мужика, который отказался бы от моих прелестей. Или он идиот!» Последнее она сказала по буквам. «Угу. Что угу? Пошли на обед. Листья какие-нибудь пожую, чтобы завтра блистать, как звездочка. Кстати, а ты в чем пойдешь?» Спросила она, оценивая Тоню придирчивым взглядом. «Не знаю», — протянула женщина, сохраняя информацию в папке и поднимаясь с кресла. «То есть ты не знаешь? Совсем уже? Не купила платье?» «Кать, тут такое дело. Я развожусь с мужем, и мне не до покупок. У меня денег на съемную квартиру нет. Вот жду, когда перечислят зарплату». «Что? Ты дура? Такого мужика терять? Мозги отморозила?» «Неудивительно, такой холод». Она прищурилась и с возмущением проговорила: «Кто такой огромный мешок денег бросает? Да и он у тебя очень даже ничего, настоящий самец». Оставалось только уставиться в потолок и подумать о том, что Катя неисправима. Тоня вышла и медленно повела головой в стороны, чувствуя тяжесть и боль. Шея затекла. «Ты ерундой не страдай, сегодня же купи красивое нижнее белье. Желательно такое, чтобы вот просто секси, и все. Свечи, шикарный ужин, можно эротический танец. И он как миленький припрыгает». «Я сама ушла. Тони не хотела слушать подобные рекомендации. Она решила сразу обозначить свою позицию. «Чего? Сама?» Крохина открыла рот от удивления, не верила. Информация доходила тяжело, с перебоями, не укладываясь с ее представлениями о жизни. «Да, у нас с ним ничего не получится». «Вот дура! Прости меня, конечно, за откровенность, но кто тебе еще скажет, если не я? Кому ты нужна? Ты, если что, не молодеешь. Сложнее найти нормального. Можно позариться и на сантехника или продавца. Те всегда есть и будут. И будешь жить в вечном займе, от зарплаты до зарплаты. А тут такой мужчина. Ты чего выпендриваешься? Что нужно? Заелась? Хочется грязного и дикого? Я ребенка хочу». «А он нет?» Новая информация немного выбила Крохину из колеи. Не ожидала услышать подобную причину разрыва. «Нет». «Ну, не знаю, тут я умываю руки. Каждому свое». Катя уложила платье и как-то очень тихо уточнила. «Ты точно не хочешь жить с ним?» «Сергей сказал, что жизнь с ним будет, если только без детей». «Ты не подумай, что я стерва. Но неужели ты так хочешь детей, чтобы все потерять? А разве у меня что-то есть?» «Да, мужик с деньгами, который выполняет все твои пожелания. Это много, да, много». «Это ведь не самое важное». «Не знаю. Я пока хочу пожить для себя, а вот потом посмотрим». «Понятно. Ладно, пойдем». «Нет, подожди, ты скажи, у тебя совсем нет ничего из нарядов? У тебя же их тьма была. Я всегда завидовала. Просто муж не разрешил их взять, он...» «Вот сволочь! И правильно решила! Нафиг он нужен? Жлобы – это отдельная категория мужчин, которую я больше всего презираю. Но не расстраивайся, я знаю выход». «Знаешь?» «Да, у меня есть платье такое, что закачаешься. Оно будет шикарно на тебе смотреться». «Нет, я придумаю что-нибудь. Скажу, что плохо себя чувствую и не пойду. Не хотелось Антонине просить одежду. Лучше не идти, тем более не особо она любила такие мероприятия». «Да ты что говоришь, а я с кем пойду? Наши бухгалтерши такие стрёмные, что весь праздник испортят. У них корпоратив – это возможность вкусно пожрать без готовки и рассказывать о своих проблемах. Вспомни, Наташка в том году так налокалась, что под столом улеглась. Человек 5 точно слышали ее храп. Хотя в том отвратительном платье я бы тоже упилась с горя. Все решено. Поедем ко мне и примерим одно чудненькое платьице. Ты не переживай, я его летом купила, но немного поправилась и больше не смогла в него влезть. Только в примерочной натягивала на свою тушку. Кать, за это время ты не изменилась. Сколько тебя знают, ты в одной паре. Когда успела набрать на лишний размер?» «Ну, я покупала с таким расчетом, что похудею на размерчик. Да вот не получилось. А на тебе оно будет просто клево смотреться». «Все, и возражений я не принимаю. Как-то неприлично быть одной красивой». «Кать, и перестань тут стесняться, тем более ты свободная. Ревнивый муж с соплями и слюнями не будет ожидать у входа. Мы так гульнем, что вот быстро мужика себе найдешь. Ресторан я пробила, солидный. Можно нормального мужчину подцепить. Корпоративы у всех». «Я не представляю, как это гульнем. Зато я профи. Потусим, так что заканчиваем чуть раньше и поедем ко мне». Тут она остановилась и поинтересовалась. «Кстати, а ты где живешь?» «Я...» Калинина растерялась, не представляя, как признаться в том, что проживает с директором в одной квартире. Она просто не могла этого сказать. «С другом». «А-а-а, представляю, как стрёмно». «С другом». Подруга скривилась всем своим видом, показывая, что думает по этому поводу. «Но с мамой хуже, когда ты уже корова, а все еще отчитываешься. А не будешь, пинка получишь. Так что, друг, это не так плохо до поры до времени. Но если хочешь, я могу к себе пригласить. Только...» Катя замялась. «Ты же знаешь меня, я могу мужика к себе притащить. Ну и там зажечь с ним». «Нет, спасибо, я как-нибудь. С другом». «Ой, ну хорошо, а то ведь я все ищу свое счастье. Надоело искать, за собой смотреть. Быстрее бы захомутать в свои сети, а то вот эти жесткие диеты достали». «И тогда не будешь смотреть?» С улыбкой поинтересовалась Антонина, не представляя подругу с круглыми щечками и животиком. Крохина очень переживала за свою фигуру, тряслась за каждые лишние 100 грамм. «Нет, тогда у меня будет другая цель, более материальная. счастливо сказала она и открыла дверь, пропуская подругу и закрывая кабинет на ключ. Глава 11. Возвращалась поздно от подруги, засиделась допоздна. Давно она не была у Катерины, заболтались. Минимум 3 кружки чая выпили за разговорами. Приблизившись к дому, Калинина только потянулась нажать кнопку, как услышала голос. «Тоня!» Обернулась и увидела приближающего к ней Зорина. Встретившись с темно-синими глазами мужчины, заметив его плотно сжатые губы, Тоня поняла. Дмитрий зол. На нее. «Что случилось?» С волнением спросила, не представляя, что могло случиться. «Где ты была?» «У Кати». Мужчина прищурился, и Тоня посчитала нужным уточнить. «Крохиной». «Почему выключила телефон? Ты хоть представляешь?» Он замолчал, тяжело дыша, не отрывая от нее взгляда. Его грудная клетка поднималась так сильно, женщина на мгновение засмотрелась. «О, ревнивые разборки!» Послышались смешки где-то из-за угла дома. Калинина и Зорин посмотрели в ту сторону, где стояли студенты, и моментально замолчали. Дима ухватил Тоню за руку и повел в подъезд. Он быстро двигался по лестнице, без слов затащил в лифт. Молчал все то время, пока поднимались, как и Антонина. Женщина не понимала, почему он злится, ведь они просто друзья. Хотя он знал о ее вечерней поездке. Перед тем, как отключить телефон, Тоня отправила ему сообщение. «Я буду поздно». Женщина посчитала, что этого достаточно, но у Дмитрия на этот счет были свои взгляды. Оказавшись в квартире, она сняла шапку и вскрикнула в темноте, когда мужчина оказался рядом, неожиданно. «Ты замерзла. Посмотри, какие руки ледяные. Хочешь заболеть?» «Долго ждала маршрутку», – объяснила она, ощущая жар от его рук. «Почему мне не позвонила?» «Не хотела беспокоить. Ты…» Тут он поднял бровь, предлагая ей закончить. «Прости. Да, у меня возникла мысль попросить тебя, но я не хотела, чтобы Катя поняла». «Могла написать. Почему отключила?» «Просто Сергей сегодня с 5 часов названивал. Не знаю почему, я не отвечала. Думаю, был пьян. Поэтому я отключила. Но ты не должен был переживать, со мной ничего плохого не могло случиться». Зорин не смотрел. Он прожигал взглядом, о чем-то задумавшись. Через долгую минуту он оказался еще ближе и начал расстегивать заклепки на шубе, помогая снять. «Я сама», – выдохнула Калинина, пытаясь отобрать, пока от усердия не влетела в грудь мужчины, оказавшись распластанной на нем, в захвате его левой руки. Правой он держал ее шубу. Его губы были в несколько миллиметрах от ее рта, что казалось шоком для нее, и Тоня изумленно, словно впервые, смотрела на них, теряясь в эмоциях. Мужчина сглотнул и вдруг хрипло выдавил. «Могло». В следующую секунду он подался к ней и накрыл мягкие губы женщины, захватывая в плен своих губ, жадно лаская, врываясь языком. Безумие. Невероятное, острое, стихийное накрыло с головой. Его руки жадно исследовали, губы соблазняли. Тоня потерялась, полностью отдаваясь безумству. Каждая частичка в ее теле трепетала от его прикосновений. Ее сердце замирало от того удовольствия, что дарили острые ощущения. Громкий звон раздался со всех сторон. Колокол. Тоня вцепилась в грудь мужчины, не в силах отцепиться. Такой напор, страсть. Ей было сложно переключиться, вернуться в реальность. Что сейчас произошло? Почему она реагирует на его близость? Калинина открыла глаза и утонула в голубом океане. Мужчина продолжал держать ее, прожигая взглядом. Заметив в карих глазах страх, он ледяным тоном произнес: «Извиняться не буду. Я волновался за тебя. На часах почти 11. А если бы ты не смогла уехать или на тебя напали? Что тогда? Сопротивляться и бороться – это не твое. Представляешь, что могло случиться? Спасибо, что переживаешь за меня. Я допустила ошибку. Никогда раньше так поздно не возвращалась. Несколько раз было в 10 часов вечера, но обычно добиралась на такси. Я…» Она сглотнула, пытаясь говорить ровно, без запинаний. «Понимаю. Ты могла вызвать меня. Я ждал». Телефон продолжал трезвонить. Тоня закрыла глаза, ощущая в голове, как звук бьет по вискам, и сказала: «Твой телефон». Облизнула губы. «Возьми его, пожалуйста». «Ты плохо себя чувствуешь?» Тело обдало холодом. Стоило Зорину отойти, как Тоня почувствовала ледяной озноб. Так странно и неправильно. Разве так должно быть?» Калинина открыла глаза и стала наблюдать за мужчиной. Он поспешно поднял барсетку, оставленную на полу, и вытащил айфон. Ткнув пальцем по экрану, Дмитрий повернулся. «Тоня, раздевайся и проходи на кухню. Сейчас буду тебя отогревать теплым чаем. Дай мне несколько минут». Анализировать сейчас не было смысла. Женщина кивнула и направилась прямым ходом в спальню. Не хотелось ей ни в кухню, ни чая, ничего. Сейчас ей необходим был душ и спокойно подумать. Взяв чистые вещи, она направилась в ванную комнату, закрылась и быстро скинула одежду, встав под душ. Горячие капли обжигали, но женщина их не чувствовала. Ее трясло от того, что творилось на сердце. Она окончательно запуталась. «Поговорим? Думаю, все можно решить». Сообщение пришло глубокой ночью. После этого сообщения Антонина не могла заснуть. Она вертелась с места на место, не представляя, что мог там надумать муж. Уточнение. Бывший муж. Неужели он понял и раскаивается? Или поиздеваться захотелось? Стало не по себе. Хорошего от него не ждала. А если решился на полную семью? Не верилась Тоне. Даже если так, то счастья она сейчас не испытывала. Почему? Обида или разочарование? Возможно. Но хотела ли она с ним быть? Женщина закрыла глаза, стараясь не думать об этом. Зачем? В одну и ту же реку дважды войти нельзя. Да и после всего ей хотелось забыть о Сергее. Жаль потраченных лет. Но ничего не изменить, это жизнь. Нужно дальше двигаться. «Ты хочешь быть с ним?» услышала напряженный голос Дмитрия. Странно, но после его вопроса женщина уже точно знала ответ. Совершенно ясно осознала, что иначе поступить не сможет. «Нет». «Тогда почему его сообщение так тебя взволновало?» «Не знаю, что от него ждать», – честно призналась Тоня. «Вероятно, он понял, что потерял. Теперь будет пытаться тебя вернуть». Калина не смогла сдержать улыбки. Она повернулась и некоторое время всматривалась в лицо замечательного мужчины. Тоня считала его таким. «Спасибо тебе», – выдохнула она. «За что?» «За все. Если бы не ты, я…» – она замялась. «Не знаю, что делала». Зорин ласково провел пальцами по лицу женщины и выдал. «Принимаю благодарность в поцелуях». Тоня смутилась, желая напомнить, что они друзья, но тут ощутила легкое прикосновение его губ на лбу. Было так приятно, что забыла все слова и суть возражения. «Давай спать. Завтра корпоратив. Надеюсь, пройдет тихо и интересно». «Хорошо», – прошептала Антонина, наслаждаясь теплом от объятий мужчины, чудесными ощущениями, что испытывала. Мужчина прижал сильнее. В эту секунду ей особенно не хотелось его расстраивать, что у них корпоративы всегда проходят громко и весьма неприлично, нередко с вызовом полиции. Когда уже засыпала, услышала. «Прости, если напугал. Я переживал». Сил не было ответить. Калинина повела головой, удобно устраиваясь на груди мужчины, и закрыла глаза. Через секунду она сладко спала. Завтрак был плотным и невероятно вкусным. Тоня встала очень рано и сразу принялась за блинчики. Хотелось порадовать Дмитрия. И еще она постирала платье, которое ей передала подруга. Не любила чужие запахи. «Доброе утро!» – довольно произнес мужчина и вручил огромную коробку женщине, присаживаясь на стул. «Доброе! Это что?» «Это небольшой подарок. Корпоративу». «Я…» Калинина растерялась, она виновато улыбнулась и проговорила. «Что там?» «Платье. Мне очень понравилось, когда увидел, понял, что оно создано для тебя». От его слов было приятно и волнительно. Тоня открыла и увидела бежевое платье, расшитое камнями, удивляющее своей нежностью, изысканностью и в то же время простотой. «Как красиво!» «Ну вот, я знал, что ты будешь в восторге». Женщина удивилась. Действительно, они знакомы совсем ничего, а Зорин знал ее так хорошо, что поражало. Даже муж за годы совместной жизни так и не понял ее вкуса, предпочтений. «Но я не могу принять». «Уже приняла». «Дмитрий, я думаю, возражения не принимаются, тем более после такого завтрака. Садись со мной». Женщина провела ладонью по шее и медленно направилась к столу. Она совсем терялась с Дмитрием, не могла ему отказать. Он относился к ней с пониманием, добротой, заботой. Как могла? Работаем до 5. В 6 должны быть в ресторане. Я отвезу тебя». «Думаю, не стоит. Я поеду с Катей». «Тогда я вас заберу. Коробку возьми с собой». «Я...» «Не думай о других. Все будет хорошо». «Надеюсь, меня смущает, как будет у нас дальше. Ведь скоро Новый год. Отпразднуем дома. Можно на горке, в театр. Будут новогодние представления. Еще можно...» «Дмитрий, а ты не хочешь отметить в кругу своей семьи, любимой женщины? Ведь это семейный праздник». И Антонина смутилась. Мужчина сделал глоток чая и совершенно спокойно начал. «Родители далеко, но я планирую поехать позже, и не один. А женщина та единственная». В глазах появился завораживающий блеск. «Мне еще предстоит ее завоевать». Слова прозвучали слишком угрожающе, как расценила женщина. Она повела плечами и выдохнула. «Нужно выходить». «Успеем. Давай вместе позавтракаем», — сказал он и направился к кухонному гарнитуру. Заметив, как Дима ухватил край полотенца, которым она укрыла горячий заварник, женщина побледнела. Чтобы развернуть полотенце, там нужно умудриться. Она так хорошо замотала, в противном случае можно опрокинуть его на себя. Не теряя времени, Калинина бросилась к Зорину, отдергивая за футболку в тот момент, когда заварник перевернулся и кипяток рванул в разные стороны. Не оценив тяжести, она начала заваливаться, но тут сильные руки перехватили, и она оказалась прижата к шкафу, а над ней нависал мужчина. Ситуация выходила из-под контроля. Антонина тяжело дышала, ощущая себя маленькой мышкой, попавшей в лапы хитрого кота. Дмитрий прожигал взглядом, завораживал, и она терялась в своих эмоциях. Внезапно к горлу подступил ком. Женщина пискнула и закрыла рот, находя в себе силы оттолкнуть Диму и броситься в ванную комнату, кое-как успевая открыть крышку унитаза. Через 5 долгих и мучительных минут Антонина получила стакан воды. Дмитрий все время был рядом, помогал ей, отчего сейчас испытывала стыд. Выпив, она виновато проговорила: «Прости, я... Ты беременна?» Глава 12. Обернулась и посмотрела на мужчину. «Почему ты так решил?» «Тебя вырвало», — задумчиво произнес он. «Ты ошибаешься. Не может быть. А то, что стало плохо...» Она виновато выдавила улыбку и продолжила: «У меня с детства желудок слабый». Мужчина хмурил брови, словно не верил. «А когда у тебя месячные?» «Я...» Тоня растерялась. Как она может ответить на столь откровенный вопрос? Но тут мелькнула мысль, что она совсем забыла об этом. Действительно, женщина постаралась не думать сейчас, чтобы не показать страха. Когда не умеешь прятать эмоции, лучше переключиться на что-то другое. Обещая себе просмотреть календарь в своем ежедневнике, женщина выдавила: «Не переживай, все нормально». «Тонь, я надеюсь, что ты мне скажешь, если вдруг ты...» «Нет, я точно знаю», — почти выкрикнула Калинина, ужасаясь от мысли, что такое может произойти. «Ничего подобного». «Хорошо». На позитивной нотке выдал Зорин, показывая всем своим видом, что все нормально. Он подмигнул напуганной хрупкой красавицей, в эту секунду дрожащую от волнения, с улыбкой попросил: «Тогда собирайся и поедем». «Может, я сама?» — попробовала Калинина, переживая, что их увидят. «Да и как иначе? Все тайное всегда становится явным. А если кто-то узнает, ей будет тяжело работать в таком коллективе. Для всех она замужняя женщина. А тут... живет с директором. Какой позор. Ей самой до сих пор не верилось в это. А что говорить про других?» «Нет. Тем более ты в таком состоянии. Одну никуда не отпущу. Даже не рассчитывай». «Все хорошо, честное слово. Я нормально себя чувствую». «Хорошо бы. Посмотрим. В любом случае буду за тобой приглядывать». Тут он нахмурился и уже сухо бросил: «Тонь, все же сегодня корпоратив. Если не против, пораньше уедем, как только побег станет возможным». Женщина кивнула в знак согласия. Она вообще не хотела идти, но все же получится очень неудобно, ведь у нее 2 платья. Катя и Дмитрий позаботились. Калинина решила, что будет на торжественной части и незаметно уйдет, как обычно. Не любила она подобные мероприятия, особенно с коллективом. Одного раза ей хватило. Как повелось, на следующий день она слушала впечатляющие рассказы Крохиной и радовалась, что вовремя ушла. Через 5 минут женщина поспешно натягивала строгое платье серого цвета, возмущаясь тому факту, что так рано встала, но все же опаздывает. Стоило выбежать в коридор, она увидела Дмитрия, ожидающего у входа. Он моментально изменился в лице, пугая хищным выражением лица. Тоня застопорилась, но когда мужчина улыбнулся, направилась к нему, лишний раз удивляясь, почему так сильно реагирует на любое его внимание. Нежное и обворожительное. Каждый раз, когда вижу тебя, на сердце становится тепло. Ты как солнце греешь. Мое солнышко. Щеки стали гореть. Антонина покраснела и, быстро застегнув замки на сапогах, вышла на лестничную площадку со словами. «Ты меня смущаешь». «Почему же?» «Я сказал правду», – произнес Зорин, закрывая дверь. Решив, что не стоит продолжать тему, женщина пожала плечами и поспешила к лифту. С каждым днем она чересчур реагировала на его комплименты. Верила им, и это пугало ее, ведь ей совсем не хотелось, чтобы он молчал. «Вау! Какое шикарное платье! Ты что, с мужем помирилась?» С восторгом и закричала Катя, подлетая к подруге, начиная его трогать. «Я ведь его видела! Еще офигела от ценника! Ну, честное слово, уж слишком такую сумму выкидывать на платье, учитывая мою скромную зарплату. Не всю же пускать на счастье, чтобы два раза в год в нем выйти куда-нибудь. Если только спонсор с толстым кошельком есть, тогда можно и один раз. А такого, к сожалению, я еще не нашла. Но наряд великолепный. Боже, просто вот нереальное платье. Ах, хочу такое же. Спасибо», — выдавила Таня, лихорадочно обдумывая ответ. Как объяснить, почему так получилось, что именно Крохина увидела это платье в магазине? «Что? Какое нафиг спасибо? Колись! Как помирились? Ты сама пришла?» «Ну, конечно, сама, как иначе. Но я понимаю тебя. Я бы на второй день приползла. И все же ты бы могла предупредить. Я ведь хотела к Калинину подкатить. Я умею, ты же знаешь. Ну, а вдруг получилось бы? Тем более он такие роскошные платья дарит. Это же настоящий восторг. Можешь подкатить», — выдавила Тоня, всматриваясь в свое отражение. Да, ей нравилось, что она видела. Очень красиво и нежно смотрелось платье. Как раз к прическе. Дмитрий подошел на обеде и попросил поехать с ним по делу. А оказалось, в салон, где уже договорился с директором, чтобы о ней позаботились. Строгая и в то же время невероятно обольстительная прическа очень ей шла. «Не поняла. У тебя все же есть мужик, с которым ты спишь?» «Понимаешь, Калинина готова была расплакаться. Вот как сказать? Что? У нее нет любовника, только друг. И зачем Дима ей подарил его?» Задумалась. Мысли привели к утреннему неприятному моменту. Она вспомнила. Не теряя времени, Тоня тут же открыла сумочку и достала свой блокнот. Через несколько секунд она с ужасом поняла, что у нее день задержки. «Нет, не может быть. Прошло всего ничего. Так быстро не бывает. Нечего беспокоиться». Воспоминание о том, как она обнимала унитаз, не давало покоя, заставляя рассматривать другие варианты. Но у нее действительно проблемы с желудком. Иногда. Ведь женщинам так трудно забеременеть, насколько слышала от знакомых и родственников, семейные пары долго идут к тому, чтобы быть родителями. Анализы, процедуры. А она беременна от одного раза? Нет, просто подстыла. Немного успокоилась, но в то же время мелькнула мысль сходить в аптеку, чтобы купить тест. Так, на всякий случай, чтобы лишний раз удостовериться. «А если я беременна?» — вдруг подумала Калинина. «Тогда это будет ребенок Дмитрия. С Сергеем они предохранялись всегда. Он четко контролировал этот процесс. К тому же у них почти месяц не было секса. То командировки, то его поездки с детьми и еще много чего». От подобной мысли Тоня начала задыхаться, хватаясь рукой за стену. Крохина оказалась рядом, придерживая подругу за осиную талию. «Что с тобой? Беременна, что ли?» Тоня повела головой, удивляясь популярному вопросу за день. «Какой-то дурдом! Хотелось домой прямо сейчас, немедленно!» Но она не могла. «Нет, просто тут душно». «Так накурили здесь?» — злобно рявкнула Крохина, словно в туалете ресторана находились виновные. «Слушай, может, домой? Какой там адрес у твоего друга?» От такого вопроса у Калининой округлились глаза. Плохо у нее получалось скрывать свои эмоции, особенно сегодня. «Погано выглядишь, подруга!» «Я чувствую себя хорошо. Посижу немного и пойду». «Ну, смотри, подруга, такое дело...» Тут она прищурилась. «Ты точно Бэбика не носишь?» «Слоника», буркнула Антонина и попросила. «Ладно, пойдем уже». «Хорошо, а то там без нас заскучали. Мне вот не терпится посмотреть, какое платье будет у нашей главбухши. Она же вечно купит такой прикид, что потом хоть стой, хоть падай. Дорогой мешок, в дождь как палаткой можно воспользоваться. Троих точно спрячет. Ей нравятся такие», напомнила, двигаясь по коридору в направлении банкетного зала, который сняли до 12 ночи. «Не знаю, как такое может нравиться? По мне, у нее нет вкуса, только мозги. Все, в остальном она ужасна, про одежду не стоит говорить. Лучше бы в своей обычной одежонке приперлась. Солидные костюмы ей как раз к лицу». Ответить Тоне не пришлось. Крохина открыла дверь в зал, и они вошли внутрь. Праздник проходил довольно шумно. У Антонины сложилось впечатление, что сотрудники уже с утра начали пить, потому что на корпоратив явились хорошо выпившими. Над любой фразой смеялись, потому что кто-то смог четко сказать без заминок и глупых пауз. Только вот когда успели, конкурсы проходили с криками, визгами и пошлыми шуточками. Тоня пила сок. И как ее не пытались уговорить, отвечала отказом. Ей было не до этого. Мысли были не о том. И тут все стали переговариваться, посматривать в сторону двери. Женщина только обратила внимание, когда услышала. «О, какой шикарный букет! Да это же муж нашей Антонины! Тонь, Калинин приперся!» Со смехом прыснула Екатерина, пиная ногой подругу, чтобы та оторвалась от своих мыслей и посмотрела в другую сторону. «Что?» Тоня повернулась и увидела Сергея. Он выглядел шикарно в черном дорогом костюме, белоснежной рубашке и своем любимом счастливом галстуке. Только на важные встречи его доставал. Мужчина улыбнулся ей и прямым ходом направился к столу, в руках сжимая невероятных размеров букет из белых роз. «Как романтично!» – пискнула женщина в черном просторном платье до колен, главный бухгалтер фирмы. «Тонь, как тебе повезло с мужем! Мой инженер может только железные цветы принести с надписью. Помним и скорбим, чтобы похвастаться, как они преуспели». Калинина не слушала. Она в шоке продолжала смотреть на мужа, не зная, как быть. В горле пересохло, сердце стучало в бешеном режиме. Сглотнув, женщина повернулась в сторону директора. Дмитрий, как коршун, наблюдал за Калининым, а потом резко поднялся, что заставило ее вздрогнуть. Не желая разборок, неприятной ситуации, которую будет обсуждать весь коллектив в новогодние каникулы, она поднялась и с улыбкой проговорила. «Простите, мне нужно отойти». «Ну вот, как всегда», – буркнул Антон Егорович, выпячивая губы и подмигивая Крохиной, которая тут же скривилась, показывая, что он не по адресу свои зубы демонстрирует. «Да, конечно, Тонечка, конечно, иди, такого мужчину не стоит заставлять ждать», – сердечно пожелала Раиса Ивановна, экономист фирмы. «Ага, его заставишь. Он как танк, никого не ждет. Прет напролом», – подумала Тоня и поспешила к Сергею, чтобы не пустить ко всем. Но оказалось поздно. «Добрый вечер. Простите, что помешал, но я бы хотел переговорить с моей чудесной красавицей», – пропел Сергей, продолжая улыбаться во весь рот. Женщина с красным лицом двигалась вперед, не желая слушать. Она не понимала, с какой стати пришел Калинин. И зачем этот цирк? Поравнявшись с ним, она выдохнула. «Пойдем». Только сделала шаг, как мужчина перехватил за талию и произнес. «Милая, постой». «Не смей». Тихо выдала и пошла вперед, двигаясь к двери. Ей было важным уйти как можно скорее. От всех. Преодолев коридор, она подошла к окну и стала ждать. Долго не пришлось. Мужчина приблизился, моментально обнимая за талию, приторно нашептывая. «Любимая, прости, я не хочу ссориться». «Убери руки», – потребовала Тоня, чувствуя себя в ловушке. Ей были неприятны прикосновения мужа. «Предлагаю мир». «Понимаю, я поступил как эгоистичная скотина и обещаю, мы подумаем и примем правильное решение». «Сергей, отпусти меня». «Малышка, ты должна понять». «Я не хочу понимать, мы уже все сказали друг другу». «Я был зол. Мне казалось, ты полностью поддерживаешь меня в этом вопросе. А тут? Руки от нее убери!» Грубый приказ заставил вздрогнуть и не только Антонину. Сергей медленно обернулся, встречаясь с яростным взглядом Зорина. Глава 13. «Какого черта?» – взревел Калинин, злясь, что этот мужик второй раз встревает в их разговор. «Они сами разберутся, без посторонних. Сергей был уверен, что у них все получится. Тоня добрая, она простит, всегда понимала и прощала. Только нужен правильный подход. Оглох? Я тебе сказал, руки от нее убрать», – процедил Зорин и, приблизившись, за секунду выдернул женщину из захвата мужских рук, пряча у себя за спиной. «Ты кто такой? Что тебе нужно? Это моя жена!» – яростно вспылил Сергей. «Ненадолго». «Не понял. Ты о чем?» «То, что она подала заявление в суд». «Я не дам развод», – рявкнул Калинин, нагло усмехаясь. «Это мы еще посмотрим. У меня связи, так что развода не будет». «У всех связи, и что?» «А тебе какая разница?» – раздраженно произнес Калинин и сделал шаг, но Зорин оказался на его пути. «А ты подумай и поймешь», – грубо ответил Зорин. Предположения, как и настрой начальника его жены, Сергею не понравились. Он резко пошел на мужчину и занес руку для удара. Но тот перехватил, разворачивая Калинина через несколько секунд к себе спиной, заламывая руку. «Дима!» – прошептала Тоня, не понимая, что происходит. Но ее никто не слушал. «Рад, что так быстро понял. Еще советую не стоять у меня на пути». «Мразь! А она знает?» «Узнает», – отчеканил Дмитрий и толкнул соперника в сторону. «Не стоит надоедать». Калинин поднялся, отряхнул пыль с брюк и посмотрел на перепуганную Антонину. Как-то горько усмехнулся и вдруг громко выдал. «Тоня, я согласен на ребенка, да, согласен, хоть двоих. От тебя хочу детей, как только вернешься. Подумай об этом, я буду тебя ждать», – сказал и направился по коридору к выходу. Двое стояли у окна и смотрели друг на друга. Но слова не шли. Зорин ждал, Тоня собиралась с мыслями. Заметив, как Тоня вздрогнула от холода, Дима приблизился и быстро потянул на себя, нежно прижимая к груди. «Ты замерзла. Зачем ты дал понять, что мы...» «Я дал понять, что мне не наплевать и сделаю все, чтобы защитить тебя. И это правда. То, что он понял или не понял, не мои проблемы». Женщина сглотнула. Она сдавленно улыбалась и прошептала. «Мы можем пойти домой?» «Да», – поддержал Зорин, но продолжал обнимать, не позволяя отстраниться. «Ой, что случилось?» Звонкий голос Кати прозвучал, как гром среди ясного неба. Тоня поспешно дернулась в сторону, но мужчина удержал, настойчиво всматриваясь в глаза, заставляя взглядом стоять. «Тебе стало плохо? Что случилось?» Крохина оказалась рядом, пытаясь понять, почему подругу держит Зорин. «Кать, можешь принести мою сумку?» – выдавила Тоня, закрывая глаза от непростой ситуации. «Тебе плохо, да?» Она посмотрела на директора и поспешно сказала. «Спасибо, я сама о ней позабочусь». «Нет». Женщина не ожидала услышать подобный ответ. Она открыла рот и тут же закрыла, сдерживая себя от любопытных вопросов. «Потом. Она обязательно спросит завтра, когда подруга будет одна. Можно и вечером, но навряд ли она через 2 часа вспомнит об этом. Не до этого будет, а вот завтра, как протрезвеет, после ванны и хорошего завтрака в 3 часа дня, она будет готова для разговоров». Крохина скрылась за дверью банкетного зала. С того места, где стояли двое, четко было видно. «Катя не то подумает про нас. Я сама доберусь, а ты иди. Тебе нужно проститься со всеми». Я поздравил, пожелал всего хорошего и еще напомнил про время. Больше ничего не должен. Так что мы можем с чистой совестью покинуть ресторан. «У меня вещи в зале». «Уже здесь», – протянул мужчина, наблюдая за Катей, выглянувшей из-за двери. Она сжимала в руке пакет и сумку Калининой. Поравнявшись, она нахмурилась, подозрительно всматриваясь в лицо директора. «Вы точно отвезете ее домой?» – на всякий случай спросила Крохина, вцепившись в сумочку, не желая отдавать без четкого ответа на свой вопрос. «Конечно. Не переживайте», – выдал мужчина и кивнул, давая понять, что она может быть свободна. «С наступающими праздниками, Екатерина!» «Спасибо», – промямлила она, тут же добавляя. «Вы вернетесь?» «Нет». отчеканил Зорин и, перехватив за руку Антонину, повел женщину по коридору, желая убраться поскорее. Не любил подобные мероприятия. Когда они получили верхнюю одежду и направились к машине, он заметил Калинина у скамейки близ здания. Тот ждал. Их взгляды встретились, но лишь на мгновение. Зорин помог Антонине присесть и быстро выехал из парковки. Он ожидал, что Калинин последует следом за ними, но тот продолжал стоять на улице, провожая их взглядом. «Что-то не так?» – спросила Тоня, не понимая, почему Дмитрий так сосредоточен, напряжен. «Сожалеет, что ушел с корпоратива?» «Все так и даже предсказуемо». «Ты о чем?» «Обо всем. Жаль, что ты потанцевать так и не могла», – с сожалением протянул он. Женщина вспомнила о том, как она нормально кушать за столом не могла. А что уж там про танцы говорить? Непонятное состояние беспокоило Калинину. И все же она надеялась на то, что блины ей не пошли. Если честно, не хотелось. Устала. Честно призналась Антонина, всматриваясь в дорогу. На улице было темно. Мы можем заехать в ресторан? Нет, я бы очень хотела оказаться дома. Тогда скоро будем, с улыбкой произнес мужчина. Ой, Тоня задумалась. Не помешало бы заехать за хлебом, но, в принципе, не нужно. С утра я спеку пирог, если ты любишь. Я все люблю, особенно если готовишь ты. Дима остановил машину перед пешеходным переходом, провожая взглядом пьяную парочку, кое-как ползущую по зебре. Их вело во все стороны, и процесс сопровождался громким завыванием. Мужчина перевел взгляд на свою пассажирку и с улыбкой признался. «Ты отлично готовишь, а за хлебом нам не нужно». Я сегодня все купил и отвез домой. Когда ты успел? Пока ты была в салоне. Понятно. Калинина была удивлена. Нам еще нужно решить, что покупать к столу на праздник, напомнил Зорин, усмехнувшись, когда пара преодолела зебру и упала в сугроб, начиная барахтаться. А чего тебе хочется? Поинтересовалась Тоня, радуясь, когда машина начала двигаться. Ей не терпелось попасть домой. Мне... Он заострил внимание на ее лице и произнес: «Думаю, я всеядный. Главное, что со мной будет невероятная женщина». Антонина покраснела и честно призналась: «Ты меня смущаешь». «Почему?» «Не знаю. Ты чересчур прямой». Она провела языком по нижней губе и вдруг спросила: «Дима, я тебе нравлюсь?» Спросила и закрыла глаза, удивляясь своему вопросу. Но ей нужно знать. За эти дни она как ни пыталась, так и не смогла воспринимать его слова и заботу как дружескую. Вероятно, потому что сама не испытывала подобного. Для нее Дмитрий был близким и невероятным. А быть друзьями? Разве можно так реагировать на своего друга? Нет. И если дальше так анализировать, мысли сводили с ума. Она совсем запуталась. И еще муж не давал покоя. Теперь он согласен на детей. Она понимала, что если он сказал, то не отступится, так и будет, но сейчас его согласие не радовало. Действительно, а хочет ли она этого? Дети, семья с Калининым, ребенок. А если она уже беременна от Димы, что тогда? То не сомневалась, что он согласится на аборт. Да и она бы не стала. Только зачем жертвы от него? «Да», – прозвучал четкий ответ. Мужчина повернулся и серьезно спросил: «Боишься?» «Не знаю», – призналась Антонина и отвернулась, чувствуя себя неуютно. Сейчас она не понимала, кто они друг другу. Но в одном не было сомнений. Больше, чем друзья. Вероятно. Писк сообщения заставил вздрогнуть. Калинина постоянно забывала поставить на беззвучный режим или уменьшить громкость. Она не хотела смотреть. Но тут услышала. Если четко решила, не давай надежду. «Кому?» Вопрос невольно возник в голове женщины, но высказывать вслух она не осмелилась. Достала телефон и посмотрела входящее сообщение от Сергея. «Малышка, мне без тебя плохо. Возвращайся». Калинин сдался и на все согласен. Именно об этом она и мечтала, но... Это невыносимое «но» не давало покоя. Тоню совсем не радовала ее победа. Она провела руками по плечам и закрыла глаза. Не готова была обещать или рассуждать, разобраться бы с собой. И еще к горлу подкатывала тошнота. Съела что-то несвежее? Да смешно. Сколько можно уговаривать себя? Тест. Ей нужен тест, чтобы точно знать. Перед домом она видела аптеку. Только как купить? Дим, а ты можешь остановить у магазинчика? Начала она, надеясь, что он молча согласится. Я все купил, не переживай. Мне нужно, я бы хотела сама. Уже темно, не отпущу одну. Тогда ты останови, а я быстро схожу. Тебе в магазин или аптеку? Вдруг он спросил, пронзительно всматриваясь в бледное лицо. Женщина потупила взор и, сглотнув, выдохнула. В аптеку. Хорошо. Единственное, что она услышала, больше Зорин не произнес ни слова. Чувствуя неловкость, Тоня украдкой подглядывала за мужчиной, любуясь его чеканным профилем. Мужчина был сосредоточен на дороге. Впервые она видела его таким. Хотелось сказать, как-то рассеять это напряжение, но внезапно ее бросило в жар, а через секунду обдало холодом. Невыносимое ощущение. Она начала задыхаться. Хотела попросить остановить, как вдруг машина остановилась. Приехали. Без слов женщина вылезла из машины и сделала два шага. Морозный воздух ударил в лицо и стало немного легче. Несколько раз выдохнув, Калинина направилась к аптеке. Открыла дверь и вошла, радуясь, что никого особо нет. Только один покупатель, невысокого роста худенькая девушка с ребенком на руках. Он кашлял, а когда перестал, громко заплакал. «Ну все, мой хороший, потерпи, сейчас уже пойдем». «Женщина, все или еще что-то?» «Все», – поспешно сказала она, перекидывая ребенка на другую сторону, чтобы рассчитаться. «Оплачивайте и идите. Это аптека. Нечего сюда больных таскать». «А что делать, если мне не с кем сына оставить? А лекарства нужны?» Обиженно буркнула молодая мамочка и приложила карточку к терминалу. Как только женщина с ребенком вышла, женщина-фармацевт недовольно прищурилась и выдала. «Нарожают одиночки вагон детей, а потом не с кем оставить. Прут с ними сюда». Слова женщины вызвали бурю возмущения в сердце Антонины. Она подняла голову и сдавленно прошептала. «Вы же не знаете, так ли это? Зачем так говорить? Все равно не нужно нам сюда таскать больных. У меня тоже дети». Голова закружилась, Тоня схватилась за столешницу и, облизнув нижнюю губу, выдохнула. «Дайте, пожалуйста, тест для беременности». «Один? Три. Расчет картой или наличными?» «Картой». Просипела и рукой прикоснулась к шубе, моментально понимая, что сумочку забыла. Ее охватила паника. Она выдала стон, словно через стену слыша голос женщины. «384 рубля». «Я...» Антонина лихорадочно обдумывала, что делать, но тут услышала звон колокольчика и голос мужчины. «Я оплачу, Дмитрий. Здесь, сейчас, оплачивает несколько тестов на беременность». «Да как такое возможно? Она же попросила его». Тоне хотелось провалиться под землю. Она не могла сдвинуться. «Спасибо», – поблагодарил мужчина и, ласково обняв женщину за плечи, повел к двери, между прочим, заявляя: «Ты забыла сумочку». Тоня двигалась, как робот, не в силах ответить. Кожа на лице горела алым огнем. Она думала над тем, что сказать. «Да что тут скажешь, когда без слов понятно. Подозрение на беременность». Еще она утром сказала, что такого не может быть. И сейчас попросила три теста. «Я взяла их», – выдохнула она, как только они оказались на улице. «Чтобы проверить». «Я понял», – спокойно продолжил за нее мужчина и ладонями прикоснулся к лицу, поднимая его. «Как себя чувствуешь?» «Как-то не очень». «Ты ничего не ела», – с недовольством выдал он, тут же добавляя уже более деловым тоном. «Вероятно, поэтому в таком состоянии». «Да, наверное», – согласилась с ним Тоня, радуясь, что не пришлось придумывать. Зорин это сделал за нее. «Мы можем пройтись пешком, но ты в тонких колготках. Лучше доедем». «Хорошо», – прошептала, настраиваясь на путь к машине. Но тут пошла вверх, оказавшись в сильных руках мужчины. «Так будет быстрее. На Новый год болеть запрещаю», – с улыбкой выдал Дмитрий, уверенно двигаясь по дорожке. Глава 14. 31 января. Утром не спалось. Хотелось все успеть. Продуктов Дмитрий накупил столько, что можно было сразу несколько праздников отметить. Тоня решила приготовить любимые салаты и поставила пирог в духовку. Продукты помыла и тут ахнула, поворачиваясь к двери. В голове мелькнула мысль о тесте. Сейчас самый удобный момент. Дима рано утром ушел, она еще спала. Оставил записку с обещанием долго не задерживаться. И почему только сейчас вспомнила? Ведь в любую минуту может вернуться. Сколько его нет? До сих пор вчерашний вечер не выходил из головы. После того, как пришли, она отправилась в душ. Спустя 15 минут в спальне Тоня увидела мужчину с тестом в руках. Он протянул его, успокаивая взглядом. Не описать того страха, что Тоня испытала. Никогда так не паниковала. Калинина кивнула и поплелась в туалет. Долго стояла, ничего не делала. И перед тем, как выходить, сунула палочку в воду и дождалась, пока появится одно деление. Да, пусть поступила как трусиха, но тогда не готова была видеть результат. Тем более перед ним. А сейчас она может узнать, пока не вернулся. Женщина быстро подошла к сумочке и взяла тест. Второй. Остался один. Через 3 минуты она пронзительно взглядывалась на полоску, ожидая результата. Ей было страшно. Вдруг послышался шум. Кто-то открывал дверь. Калинина в панике дернулась к двери, но тут вспомнила о тесте. Что же делать? Быстро подбежала к бачку для использованных салфеток, в панике наблюдая, что пустой, бросила туда упаковку с тестом и нарвала туалетной бумаги, чтобы прикрыть. Вот так надежнее. Пока бежала, ругала себя. Почему вспомнила об этом слишком поздно? Если бы сразу. Успела в тот момент, когда дверь открылась, и на пороге показался Зорин. Он стоял с большой коробкой, а на полу еще 2 пакета. Как донес, непонятно. «Привет!» – испуганно выдохнула она, пытаясь не дрожать. «Привет, красавица! Деда Мороза ждала?» «Тебя ждала!» «Это хорошо!» – выдал и посмотрел на коробку в своих руках. «У нас будет елка!» Глянул на пол. «Еще игрушки!» «Когда ты успел?» «Я первый покупатель, поэтому продавцы дружно мне помогали!» «Это хорошо. Я приготовила завтрак». «Не откажусь. Особенно от горячего чая. Замерз. Сегодня мороз». Дмитрий прошел к вешалке, разделся, и тут его взгляд остановился на открытой сумке. Будто задумался. Что-то не так? А как она была? Тоня так спешила, что не запомнила. Женщина на секунду подумала, что он понял. Но Дима положил шапку на полку и прямым ходом направился в ванную комнату. «Тонь! Чай пока поставь!» – услышала она просьбу, полилась вода. «Да, конечно!» – проговорила, ощущая, как сильно бьется сердце. «И почему сразу туда?» «Но он не увидит. Она хорошо спрятала. Да и зачем бы он что-то там смотрел?» Антонина дрожащими руками достала кружку и налила кипяток, добавляя свежей заварки. Хоть старалась не думать, но на душе было неспокойно. Ведь она так и не узнала, какой результат. Беременна или просто так неудачно совпало. Придется ждать, чего не хотелось. «Давно проснулась?» – услышала голос и вздрогнула. Дмитрий всегда незаметно и тихо подходил. Калинина обернулась, мужчина снял свитер, стоял в джинсах и белой футболке, которая ему очень шла, домашней и родной. Странная мысль. Женщина крутанула головой, стараясь не думать об этом. «Нет, недавно, прости». «И правильно». В продуктовых магазинах не пробиться. Хорошо, что вчера закупились. Но если чего будет не хватать, придется доблестно стоять в метровой очереди, чтобы достать последнюю банку горошка, если останется. Продуктов в холодильнике много. Ничего не нужно, это точно. Тем более за горошком. Вот и отлично. Внезапно мужчина оказался позади женщины, чуть касаясь ее тела. «Кстати, я взял билеты на представление. Надеюсь, ты не будешь против?» Но Тоня растерялась, реагируя на близость мужчины. «Мы все успеем?» «Конечно. И к тому же нам некуда спешить». «Хорошо», – проговорила Антонина и хотела отойти, но не получилось. «Ты завтракала?» – спросил мужчина, моментально захватывая в плен ее пальцы, ласково сжимая. «Я не хочу», – сдавленно проговорила Тоня, переживая, что ее вырвет. И вновь будут вопросы и предположения. «Садись». Не попросил, а приказал. Или ей показалось. Тоня кивнула и только хотела налить чай, как услышала. «Я сам. Ты удобно усаживайся и наслаждайся. Тем более так чудесно пирогом пахнет. Грех не попробовать». Мужчина отвел Таню к столу и помог присесть, а сам разрезал пирог и протянул ей в блюдце самый большой кусок. «Вот, от души. С такими темпами можно пополнеть. Тебе будет даже полезно». без раздумий сообщил Зорин и поставил кружку на стол. «Вот, с молоком». «Спасибо», – выдохнула и сделала глоток, украдкой посматривая на мужчину. В ответ он улыбнулся и выдал: «Могу помочь по кухне». «А я надеялась, что ты пригласишь украшать елку», – с надеждой выдохнула женщина. «Только этого и жду. Еще можно включить новогодний фильм». «Замечательно, тогда после завтрака займемся», – заявил мужчина, тут же добавляя второй кусок. «И этот съешь. Там в машине еще украшения для всего дома, так что нужно подкрепиться». «В меня не влезет. Я в тебе не сомневаюсь». «Эх!» Калинина посмотрела на пирог и принялась есть. Заметив, что мужчина довольно наблюдает, прожевала и тихо призналась: «Очень люблю украшать елки. Правда, давно уже не делала. Сейчас будем исправлять. Надеюсь. Даже не сомневайся». Она кивнула и принялась за дело, запивая ароматным чаем. Что порадовало, чувствовала она себя хорошо. А будет еще лучше. Ведь столько всего приятного ее ждет. Елка выглядела шикарно. Стеклянные игрушки в виде сказочных персонажей, шары, мишура, бусы радовали глаза женщины, заставляя трепетать сердце. Антонина не могла нарадоваться. Она так соскучилась по этим необыкновенным ощущениям предвкушения праздника, всеобщего ажиотажа. Пожалуй, для нее этот праздник был самым сказочным и чудесным. С детства. Когда была маленькой, она только и ждала, чтобы наступил момент, и они всей семьей наряжали елку, украшали квартиру, а потом на первое число поехали к родным, бабушке и дедушке, которые с нетерпением их ждали. Дед всегда ставил елку первого числа к приезду детей и внуков, стараясь именно для них. И хоть на этой елочке висело всего 8 игрушек, но они были такими старинными, невероятными, напоминающие прошлое, что больше не нужно было. Только эти. Жаль, что они не сохранились. Бабуля часто рассказывала, как эти игрушки доставались и как отмечали. Маленькая Тоня сидела с ней в обнимку и с восторгом слушала одно и то же, с нетерпением ожидая этого чудесного момента. Было очень жаль, что Сергей не понимал этот праздник. И очень больно, когда уезжал к сыновьям, потому что мать не отпускала к ним. Антонина оставалась одна, в пустой квартире, полной еды, когда не хотелось и кусочка. Женщина так и не открывала холодильник. Ждала. А его не было. Муж оставался с детьми и бывшей женой, которую так проклинал. Дети, обещания, оправдания. Да, она понимала, все понимала. Но разве она не его семья? Почему так? В груди сжалось сердце от обиды. Всегда старалась не думать, не судить. Но так тяжело заставить себя. Ведь хочется праздника, счастья и любви. Она ждала своего чуда. И только сейчас поняла, что оно действительно может быть. Уже происходит. И как? Услышала очень близко хриплый голос мужчины. А потом ощутила руки на талии. Дима стоял позади, обнимал, но не давил. Непринужденно, словно ничего необычного не происходит. Калинина скромно улыбнулась и проговорила. Сразу вспомнила детство, когда родители были живы и как ездили к дедушке с бабушкой. «Не вижу проблемы. Отметим, а завтра можно взять билеты и полететь. Но они, я знаю, к моим. Поверь, старики будут рады. А что скажут, ведь я, мы... Но если я им привезу чудесную милую красавицу, что они могут сказать? Порадоваться? Постой, они ведь не то подумают. Уверяю тебя, они правильно подумают. Если нет, помогу», – решительно заявил он, обнимая чуть сильнее, что женщина тут же почувствовала. В воздухе повисло напряжение и стало нечем дышать. Понимая, что обстановка накаляется, Тоня пролепетала: «Пора заниматься салатами. Я помогу». «Да там немного». «Тогда я займусь уткой. Апельсины я точно брал, если ты не съела. Если да, то тогда придется доедать оставшиеся и отправляться за новыми. Немедленно», – весело заявил он. Слова удивили и заставили засмеяться. Антонина обернулась и с улыбкой спросила: «Не трогала. А ты еще умеешь утку готовить?» «Не просто умею». Зорин подался вперед и поцеловал женщину в лоб. «Мариную я превосходно. Пальчики оближешь. Так что пойдем». Мужчина потянул за ее руку, тут же предлагая: «Теперь ты выбирай фильм. Ты будешь смеяться». «Вовсе нет». «Так что?» «Один дома, про Кевина», — выдохнула Тоня, чувствуя себя от удивления счастливой. «Отлично. У нас как раз 2 часа, а потом будем собираться». «Точно пойдем?» «Конечно. Мы все сделаем к этому времени. Почему не отдохнуть культурно?» «Согласна», — выдохнула Антонина, поторапливаясь к холодильнику, чтобы достать все продукты. Глава 15. В театре было прохладно. Женщина порадовалась, что накинула теплую шаль. Без нее она бы окончательно замерзла. «Как тебе спектакль?» — поинтересовался мужчина, медленно двигаясь в сторону гардероба. «В восторге. Даже не думала, что получу столько удовольствия. Спасибо, что пригласил», — благодарно выдохнула она. «Я рад, что ты довольна». Оказавшись у окошка выдачи, мужчина подал номерки и улыбнулся своей спутнице. Он радовался каждой секунде, проведенной с этой женщиной, но боялся ее отпугнуть. Гардеробщица на мгновение задержала на них внимание и, вздохнув, поспешно, как обычно, отдала верхнюю одежду и принялась обслуживать других посетителей. Дмитрий помог своей спутнице накинуть шубу на ее плечи и довольно протянул: «Теперь дело за самым приятным. Ужином? Фильмом?» – весело уточнила женщина, застегивая пуговицы. «Совершенно точно. Но главное – вечер с чудесной женщиной». Тоня смутилась и прошла вперед, вглядываясь куда угодно, только не на мужчину. Он ее слишком смущал. «Все, можно идти», — произнес Зорин, бережно обхватывая спутницу за талию, направляя к двери. На улице валил пушистый снег. В свете ночных фонарей картина выходила изумительной. Антонина задумчиво наблюдала, не желая, чтобы сегодняшний вечер заканчивался. Дошли до машины, как вдруг услышали: «Тетя Тоня, это мы, тетя Тоня!» Женщина обернулась и увидела, что к ней бегут дети ее мужа, Миша и Саша. 2 чудесных мальчугана, которых она полюбила всем сердцем. Дети подбежали к ней и начали обнимать. «Тетя Тоня, а когда мы будем лопать твой кекс?» «А я пирог хочу». «И я?» «Ну когда, тетя Тоня, когда?» «Папа сказал, что вы уехали». «А почему уехали? Вы больше не любите нашего папу?» «И нас?» — жалобно выдал самый младший с веснушками на лице. Калинина растерялась. Она совсем не ожидала такого потока вопросов и не знала, как ответить на них. Особенно, когда на такую тему. Она бы с радостью испекла кекс, да что угодно, но как? «Я думаю», — начала она, теряясь в возможных вариантах ответов, — «обязательно после праздников. Тетя Тоня завтра улетает на каникулы в столицу», — вмешался в разговор Дмитрий, с интересом разглядывая озорных мальчишек. «Каникулы? О, правда, и у нас каникулы!» — воскликнул старший мальчик Миша. «Я в школу не хожу». «Зачем ты уезжаешь в Москву?» — грубо рявкнул Сергей, делая шаг к Антонине. «На каникулы», — спокойно ответил Зорин и вышел вперед. «Если все, то мы поедем. Новый год через несколько часов». «А когда вернетесь, приготовите кекс?» — вновь попытался вернуться к важной теме маленький Саша. Антонина присела и, стряхнув снег с куртки мальчика, с улыбкой сказала: «Обязательно». «А мы сегодня Деда Мороза видели», — похвастался Сашенька, шмыгая носом. Антонина поправила его шарф, потеплее укутывая шею, и поинтересовалась: «Да? С огромным мешком подарков?» «Да, но это не настоящий Дед Мороз, я знаю». «Тише», — обратился к нему Миша с недовольством, посматривая на брата, раскрывающего огромный секрет. «Никто об этом не должен знать. Но я видел, что борода у него не настоящая. Да, и еще, у него на ногах сверкали кроссовки. Этого не может быть. Дедушка Мороз ходит только в валенках». «Может, тебе показалось?» — спросила Антонина, радуясь, что встретила этих непоседливых мальчуганов. Соскучилась по ним. Столько лет играла с ними, ухаживала. «Нет». «Все, хватит разговаривать, вас мать ждет», — грубо рявкнул Сергей, дергая Сашу за шиворот, оттаскивая от Тони. «Папа!» — младший сын повернулся к нему. «Тогда нужно быстрее, чтобы мама не расстроилась». «Подождет», — зло бросил Сергей. Мальчик надул щеки и внезапно произнес: «Тетя Тоня, а у нас дядя Саша появился. Он добрый и с нами живет». «Да, он классно в хоккей играет», — – откликнулся Миша, с жалостью посматривая, как тетя Тоня обнимает его младшего брата. «А еще...» «Все, хватит! Я же вас просил ничего о нем не говорить!» «Папе не нравится дядя Саша!» – тихо признался малой и вдруг подался и с огромной радостью в глазах обнял Антонину за шею. «С Новым годом, тетя! Ты классная!» «С Новым годом!» – произнес второй мальчик и схватил малого за руку, повел к машине. Уже через секунду они бежали. Сергей смотрел несколько секунд им вслед, а потом обрушил тяжелый взгляд на свою жену, непутевую, как он считал. «Можно тебя на несколько секунд? Тебя дети ждут», – сказала она, показывая в сторону машины. Она переживала за мальчишек. «Не сопляки, справятся». «Но я отец и лучше знаю своих детей». Не желая, чтобы мальчики ждали, она кивнула, тут же украдкой взглянув на Зорина. Мужчина стоял с каменным лицом и смотрел на Калинина. «Дима, я на несколько секунд», – проговорила она и, повинуясь странному желанию, накрыла его руку. «Не переживай». Только хотела отойти, как мужчина перехватил за руку и выдал. «Помнишь, что я тебе говорил?» Тоня выдавила улыбку и кивнула. Нехотя она приблизилась к мужу и предложила. «Думаю, лучше поговорить у машины. Там дети. Нечего им слушать наши разговоры. Им хватает криков бешеной матери. Поражаюсь, что на такую дуру кто-то позарился. Не унижай других людей». «Ну да, я и забыл, какая ты сердобольная. Я могу вернуться». «Нет, давай поговорим, пора уже все решить». Они встали на дорожке у столба. На несколько секунд женщина залюбовалась лучами света, отражающими снег, как медленно падают снежинки, кружась и опускаясь на землю. «И что ты решила?» «Сергей, прежде чем начнешь, я хочу напомнить, что этот мужик не такой пушистый, как ты думаешь. Он все делает, чтобы поваляться с тобой в кровати. Я все про него узнал. Твой Зорин довел свою жену до сумасшествия и бросил ее в психушке. От горя она повесилась в своей палате». Женщина забыла, как дышать, говорить, не ожидала услышать подобное про Зорина. Он не мог. Единственная мысль крутилась в голове. «Вот, а ты, как всегда, наивна. За то время, что я знаю Дмитрия, я могу с уверенностью сказать, что он так никогда бы не поступил. Никогда. Он порядочный, добрый, отзывчивый». «Ты глупая девчонка. Как была, так и будешь. Ничего не изменилось. Что ты можешь знать, когда видишь только то, что тебе позволяют видеть?» «Почему ты так говоришь?» «Ну, например, что ты знаешь обо мне?» Антонина задумалась и проговорила. «Все. Что любишь, чем...» «Я тебе изменял», – лениво протянул он, усмехаясь при этом. Женщину бросила в жар, а потом в холод. Она пораженно смотрела, не в силах принять информацию. «Вот видишь, ты не знала. Даже не догадывалась. А мне нужно было. Да. И ты мне так свободно говоришь?» Тоня была возмущена. «Предатель. С кем она жила? Куда смотрела?» «Да, действительно наивная». «Ну а что? Ты сама оказалась не промахом. Сразу стала жить с каким-то перцем из Москвы. Видишь, тоже не святая. Так что какие проблемы? Конечно, мне неприятно, но я согласен тебя принять». «И с какого времени ты мне изменяешь?» «Всегда. Не вини себя. Просто ты нежная, спокойная. А мне нужна тигрица. Не всегда, но нужно. Нужно порой сбросить балласт грязи. В моей работе иначе нельзя. Если всегда принимать то, что ты давала мне, то можно было отрастить пузо, запустить себя, быть отвратительным. И ты бы меня таким любила». Женщина закрыла глаза и выдохнула. «Как ты мог?» «Что я мог? Это жизнь!» Он сделал шаг к ней. «Но я всегда любил тебя, боготворил. Ты была наградой, а все другие так, пустое место. Но я не мог без этого. Ты поймешь, ведь это жизнь. Пойми, я тебя берег, но оказалось, что ты способна на предательство. Я думаю, что нам больше не стоит видеться и общаться. Никогда». Тут он ухватил за руку и выдал. «Думаешь, я такой ужасный?» «Нет, вот он!» Сергей махнул в сторону, намекая на Зорина. «Еще хлеще, поверь мне. А я тебя никогда не обижу». «Да? А что ты все это время делал?» «Я тебя любил. Знаешь, мне такая любовь не нужна, и я рада, что мы расстались. И Дмитрий, что бы ты ни говорил, он другой». «Ты «Ты наивная дура!» Он ухватил за локоть и прижал к себе. Этот поступок еще больше рассердил женщину. Она мгновенно откинула руку и гневно прокричала. «Отойди от меня!» Раздался скрипучий визг шин, глухой удар и детские крики. Непонимание сменилось страхом. Антонина быстро обернулась и увидела иномарку Калинина, врезавшуюся в машину без водителя на парковке. Понимая, что случилась беда, женщина закричала и быстро рванула туда, как и мужчина, посылающий проклятие на бегу. Глава 16. Не успели дойти, как с водительской стороны показался Дмитрий с ребенком на руках. Он поставил ребенка на снег и рванул обратно. Саша плакал. Калинин первым подлетел к младшему сыну и, ухватив за хрупкие плечики, начал трясти, громко выкрикивая. «Вы что наделали? Да ты знаешь, сколько она стоит! Рот свой закрой! Ребенок пострадал!» Раздалось рычание со стороны. Зорин вытащил второго ребенка, у которого была кровь на голове и на лице. Мужчина положил его на снег и начал осматривать. Калинин смотрел и ничего не мог сказать. «Вызывай скорую!» – рявкнул мужчина, понимая, что сломанных костей нет. «Да какая скорая? Тут водителя нужно искать!» Калинин был зол. Он не представлял, насколько застрянет в этом проклятом месте. Он договорился встретиться с друзьями в баре и там отметить. Нет же, Ульяна потребовала отвезти их на праздник, и вот результат. А все почему? Воспитывала хреново. Детей нужно с пеленок приучать, что трогать взрослые вещи нельзя. Вытерев кровь с губ пацана, Зорин обернулся и процедил. «Еще слово скажешь, и я тебя закопаю в снег рядом с этой машиной». «Да Новый год через 3 часа! Какая скорая!» Сергей искренне удивлялся наивности столичного хлыща. «Идиот!» Зорин перевел взгляд на Тоню, оказавшуюся рядом, осматривающую ребенка, и грубо выдал. «Нужно в больницу. Тут недалеко». «Где?» «Через 2 остановки». «Бери малого пацана и поехали». «Да кто вам позволил?» С возмущением рявкнул отец мальчишек. «Позвоню их мамаше, и она заберет». Злость и презрение моментально вспыхнули в женщине. Она поднялась и быстро подошла к Калинину. Он не успел открыть рот, как щеку обожгло. Жена посмела ударить его по щеке. Мужчина пораженно смотрел, не веря своим глазам. «Ты чудовище! Ульяне я сама позвоню. Сомневаюсь, что здоровье ее детей вызовет подобные чувства, как у их отца». «Ты как посмела!» – прогрохотал он, начиная наступать. «Отойди от нее!» Рядом оказался Дмитрий. Он держал мальчика, плачущего, у него на плече, вытирающего кровь с лица. «Да уж, вы стоите друг друга!» С презрением бросил Калинин и направился к разбитой машине, заваленной снегом, начиная пинать по колесам, надеясь на быстрое появление водителя. Тоня взяла за руку мальчика и повела к машине, не успевая за Зориным. Когда они сели и мальчики прижались к ней, она обняла и прошептала. «Все будет хорошо. Сейчас поедем в больницу. Наша мама врач, она нас вылечит. Нужно к ней!» Убежденно пробубнил Сашка, с грустью посматривая на искалеченное лицо брата. «Мы едем в больницу. Куда подъедет ваша мама? Она решит, что делать. Хорошо?» «Да!» Мальчики сказали одновременно. Тут Миша тяжело вздохнул и проговорил. «Мама будет ругаться. Ей не понравится. Если и будет ругаться, то только потому, что испугается. Но это потом. Самое главное для нее, чтобы с вами все было хорошо». «А со мной же все будет хорошо?» Мальчика очень беспокоил этот вопрос. «Конечно!» – уверенно произнес Зорин. «Ты лучше расскажи, как так получилось?» «Я хотел позвать папу гудком, он так долго не шел», – с грустью в голосе признался Миша. «Эх ты! Мал еще, чтобы управлять. А вот лет так 10 будет, так как раз вовремя. Правда? Меня папа научит?» «Обязательно», – заверил мужчина, а потом добавил. «Только в том случае, если ты больше так делать не будешь. А то некого будет учить, понял?» Миша вздохнул и грустно выдавил. «Я больше так не буду». «Вот и молодец», – довольно произнес Дмитрий, поглядывая на красивую женщину, ласково обнимающую детей. В больнице было душно. Несмотря на то, что через несколько часов наступит Новый год, весь коридор был заполнен больными. В очереди Зорин и Антонина с детьми сидели уже 10 минут, и она никак не двигалась. Дверь хлопнула, и в помещение вошла миниатюрная брюнетка. Она очень быстро шла, оглядываясь по сторонам. Позади женщины шел мощный мужчина. «Мама!» – закричал Саша и рванул вперед, обнимая ее, начиная плакать. «Мама, мама, там Мишка! У него во лбу дырка! Огромная! Там крови столько!» – говорил и показывал руками, увеличивая размеры все больше и больше. «Где?» – испуганно проговорила она и тут же поспешила к старшему, без прелюдий начиная его осматривать, ощупывать. «Как себя чувствуешь? Голова не кружится?» «Мам, прости!» – жалобно выдал ребенок, переживая о том, что расстроил мать. Она подалась к нему и с отчаянием обняла, прижимая к груди. «Главное, что все обошлось. Папа не виноват!» Женщина скривилась, не желая слушать, как защищают того, кто в очередной раз подвел. И так каждый раз. Никогда не может сделать что-то нормально. Эгоист до мозга костей. «Так!» – она поднялась и схватила его за руку, уверенно начиная вести к кабинету. «Дамочка, тут очередь!» С возмущением бросил мужчина худощавого телосложения с перебинтованной рукой, не желая пропускать. «Грустно, что очередь, но я здесь работаю. Еще вопросы будут?» Грозно уточнила женщина, поднимая бровь вверх. Мужчина с недовольством сел на свое место, бубня про несправедливость. Ульяна открыла дверь и завела сына. «Мама же в другой больнице, рабо!» Начал младший сын, но Антонина быстро прижала к своей груди и пальчиком накрыла его рот, подмигивая, чтобы ничего не говорил. Сашка откровенно не понимал, почему ему не дали досказать. Он надулся и бубнил. «Какие вы взрослые странные!» Дмитрий усмехнулся, как и мужчина, стоявший рядом. Он кивнул и протянул руку. «Александр!» «Дмитрий!» – выдал Зорин, пожимая его ладонь. «Спасибо, что привезли детей в больницу. На здоровье!» Дверь хлопнула, и вышла женщина в белом, придерживая за руку Мишу. Следом шла Ульяна. Она повернулась к ожидающим и кивнула, показывая на лоб, давая понять, что они идут в процедурный кабинет. Через 10 минут парень шел по коридору, во рту перекидывая чупа-чупс. «Эй, я тоже хочу!» – воскликнул Саша, срываясь к нему. Старший брат подмигнул ему и полез в карман, доставая еще один, вручая брату. «Это мне за смелость дали!» гордо сказал он. «А что тебе делали?» «Зашивали, вот, иголкой, я даже не плакал», хвалился парень, улыбаясь во весь рот. Застучали каблучки. Со стороны лестницы вышла Ульяна. Она приблизилась к сыну и, ласково потрепав по волосам, попросила: «Все, родной, одеваемся и домой». Остановив взгляд на Антонине, она внезапно подалась вперед, обнимая со словами: «Спасибо, огромное вам спасибо». На глазах у нее стояли слезы. «Все хорошо», – растерявшись, выдохнула Тоня, неосознанно хватаясь за руку мужчины и получая его поддержку, что почувствовала сразу же. Он уже стоял рядом. «Да если бы не вы! Они бы до сих пор сидели на морозе, дожидаясь комиссаров. Это же тварь, а не мужик!» «Мама, это ты папу так называешь?» – невинно поинтересовался Саша, прищуриваясь и выпячивая губы. С курткой мальчик справился. Осталось совсем немного. Шапка. «Нет, сынок, это я про снежного человека». «Ты обманываешь. Его не существует. Все дети знают», — с умным видом заявил малыш, шмыгая носом. «Поверь, этот существует», — буркнула мать, заострив внимание на Зорине и вновь на Антонине. Отмечая, как ласково придерживает мужчина за руку женщину, она улыбнулась. Смущение и стыд захватили Антонину. Она открыла рот, чтобы объяснить, но не успела. «Зорин Дмитрий», – представился Дима, притягивая и обнимая Тоню. «Калинина Ульяна», – выдохнула бывшая жена Сергея. «Временно», – вмешался Александр. «После праздников исправим. Кстати, будем рады, если заглянете на наше торжество». «Спасибо. Мы уезжаем отдыхать. Но, надеюсь, еще встретимся. Только теперь по хорошему поводу». «Знаете», – начала Ульяна, – «я рада, что вы вместе. Отлично смотритесь и выглядите. Счастливая пара». Она повернулась к Дмитрию и, ухватив его за локоть, серьезно сказала: «Берегите ее. Тоня замечательная. Мои дети ее любят. И прожужжали они все уши». «Обязательно», – пообещал Зорин и подмигнул Тоне, смутившейся еще больше. «Еще раз спасибо. Мы поедем. Нам долго ехать, хоть бы к курантам часов успеть. А мы не домой?» – поинтересовался Миша, натягивая шапку. «Нет, мы в гости», – весело выдала мама. «Ура, ура!» Тут он вдруг остановился и спросил. «А куда? К дяде Саше?» «Да». «Саша, пойдем?» – спросила Ульяна у будущего мужа и схватила его за ладонь. «Да, конечно», – произнес мужчина, тут же кивнув Антонине и пожав руку Дмитрию. Через минуту они вышли. Тоня смотрела им вслед, а потом проговорила. «Думаю, теперь и нам можно». «Это точно. Я голодный, как волк. Если не доберемся, то придется мне перекусить красной шапочкой. А так как поблизости только одна, то советую тебе идти поскорее к машине». Послышалось хихиканье и смешки. В очереди появились улыбки и хорошее настроение. Мужчина обернулся и произнес. «Всех с наступающим Новым годом! И скорейшего выздоровления! И вам!» Почти каждый сказал, но Дима и Тони не слышали, сосредоточившись друг на друге, двигаясь к двери. Машина тихо катила по дороге, не спешили, не желая встречать Новый год в салоне, если попадут в аварию. О чем задумалась? Женщина виновато улыбнулась и пожала плечами, не желая говорить о том, какая мысль закралась в голову. Слова Сергея то и дело невольно всплывали в голове. И хоть пыталась их гнать, не получалось. «У меня была жена». Вдруг начал мужчина, вглядываясь в дорогу. «Так получилось, что на отдыхе она забеременела от незнакомца. Не подумай плохо. Хотя нежная и не способна на предательство. Тогда она не контролировала себя. Насколько понял, ей что-то подсыпали в сок». Повернулась к нему и стала ждать продолжения. Мужчина некоторое время молчал, а потом выдал. Она была в шоке и скрывала, не зная, как быть. Я не догадывался, по какой причине она так изменилась. Чтобы ты понимала, Катя не хотела детей. Говорила, что рано, нужно пожить для себя. И я не давил, давал ей время. Когда увидел ее, лежащей на полу с таблетками, чуть с ума не сошел. Катя, она выжила, но ребенок нет. Она глотала экстренные противозачаточные средства, которые обычно принимают в первые 72 часа после незащищенного полового акта. После того, как забрал жену из больницы, стал замечать ее отстраненность. Катя жила в своем мире, не реагируя ни на что. Спустя неделю ей стал мерещиться сын, которого она убила, что еще больше уничтожало ее разум. «Бедная!» – выдохнула, ужасая ситуация. Через неделю прилетела мать Кати, Инга Сергеевна, сказала, что у нее есть хороший врач, лишь он вернет дочери разум. Но ничего хорошего мы не увидели. Жена еще больше винила себя. Я вернул ее домой, но через время Катя сбежала. Нашел ее в торговом центре. Она пыталась забрать мальчика у матери, кричала, что никому его теперь не отдаст. Из-за ролика в интернете об этом стало известно всему городу, и не только. Катю закрыли в больнице. Я ходил к ней каждый день, наблюдал, разговаривал, подбадривал. Мне казалось, что она возвращается, становится прежней. Но ошибся. Ее спокойствие было показным. В последний раз, когда я ее увидел, она улыбнулась и сказала, что все поняла. И больше так не будет. Пророчила всем новую счастливую жизнь. На следующее утро я узнал, что ее не стало. Сглотнула и положила ладонь на его руку. Мне очень жаль. И мне. Прости, если как-то обидела. Нет, не думай так. Я сразу понял, про что хочет рассказать Калинин. Больше не о чем. Я не поверила. Спасибо. И не думай плохо о ней. Катя действительно была очень нежной женщиной, слишком ранимой, не готовой к такому стрессу. Ее всю жизнь оберегали, ведь она была любимой, единственной дочерью. Любые вопросы решали родители. А после свадьбы я... Она любила жизнь и жила в розовых очках. Раньше мне не казалось это чем-то страшным и неправильным. Она удивляла своей неиссякаемой энергией, всегда позитивной и доброй. И когда произошло несчастье, она не смогла справиться. И в этом виноваты мы. Прости, что тебе вновь пришлось вспоминать. Я не хочу, чтобы между нами были секреты. Я бы тебе рассказал, даже не сомневайся. Тут он как-то сухо спросил. «Вероятно, у меня рассказ не такой, как тебе поведал Калинин. Я не поверила, и уже не важно». «Спасибо», – благодарно произнес Дима и, глянув на часы, выдал. «Через 5 минут будем на месте». «Хорошо, я ужасно голодная. Мы это быстро исправим», – произнес мужчина и крутанул руль, сворачивая на повороте в сторону их дома. Глава 17. Оставался час до полуночи. Оказавшись дома, Тоня и Дмитрий поспешно разделись и принялись готовиться к торжеству. Утка с апельсинами на столе с шикарной скатертью со снеговиками так и притягивала к себе внимание. Разноцветная мишура, гирлянды, рождественские венки, длинные носки на камине, свечи украшали зал. Запах мандаринов и сосны смешался, отдавая чудесным ароматом праздника. Телевизор показывал новогоднюю передачу. Тоня бегала с салатами и закусками, кое-как удерживаясь от страстного желания перехватить что-то. Невероятно хотелось что-нибудь съесть. Когда уже подносила фужеры, увидела, что ее тарелка завалена отменными кусочками утки, в том числе сочная ножка и салатами. «Я столько не съем!» – воскликнула она, когда мужчина потянулся за селедкой. «Верю в тебя!» – довольно заявил и, оставив салат в покое, потянул к себе женщину, заставляя усесться на стул. «С такими порциями я буду толстой!» Тихо призналась, как никогда ощущая голод. Больше всего переживала, что попросит добавки. Так все аппетитно выглядело. «И мне это очень хочется увидеть», – довольно заявил Зорин, вручая ей вилку. «Приступай. Нечего облизываться. Уже можно». Тоня улыбнулась. С этим шикарным мужчиной ей было так хорошо, что не передать словами. Она кивнула и удобно устроилась на мягком стуле. «Давай, принимайся за утку. Уж поверь мне, такой ты точно никогда и нигде не пробовала». Откусив небольшой кусок, медленно прожевав, женщина зажмурила глаза и замурчала. «Ну вот, я же говорил», – торжественно выдал мужчина, с нежностью наблюдая за Тоней. «Как вкусно!» – не удержалась от восторга Антонина. «Вот, невероятно! Если ты всегда так вкусно готовишь, не понимаю, почему один скучаешь? Тебя ждал». Отмечая, как у хрупкой женщины заолели щеки, Зорин спокойно предложил: «Могу по выходным демонстрировать свои кулинарные способности. Ну и когда будет получаться днем?» «Не стоит обещать, я ведь могу согласиться», – засмеялась Тоня, желая чем-нибудь запить, поглядывая на заставленный стол. Без слов и вопросов мужчина передал фужер с соком и произнес: «Я этого хочу. Особенно, чтобы ты в этом году распрощалась с прошлым и дала нам шанс». Его глаза горели надеждой, моментально заставляя женщину замереть на месте. «Ты меня совсем не знаешь, и я...» «Возможно, но я уже не могу без тебя. И я не шучу». Дмитрий не отрывал пронзительного взгляда от лица женщины, улавливая каждую эмоцию, не желая ничего пропустить, ожидая ответа. «Ты серьезно?» «Да. Хочу услышать твой ответ. Я немного растеряна, все не могу привыкнуть к твоей серьезности, откровенности и в то же время нежности». «Почему?» «Переживаю, что все закончится, когда ты наиграешься». Зорин улыбнулся и поднялся, поставил бокал на стол и потянул женщину к себе, нежно обнимая за талию, прикасаясь пальцами к волосам и к щеке. «Ты не представляешь, как мне понравилось тогда. Я был счастлив, когда ушла со мной. На следующий день у меня была вся информация о тебе. Ты знал?» «Да, знал. И видел в этом свой знак судьбы. Я бы не позволил тебе уйти от меня. Но я...» Он прижал чуть сильнее, нежно прикоснулся губами к сладким устам, четко выговаривая: «Ты моя, Тонь. Моя. Люблю тебя с того момента, как увидел. А когда познакомился ближе, совсем пропал». Женщине не верилось. «Неужели так бывает? Вот так просто?» Она совсем растерялась, ощущая в груди такой поток нежности и счастья, что не могла удержаться от слез. Антонина улыбнулась и прислонилась к нему ближе, кусая губы от невероятного чудесного момента, сказочного и волнительного. Вдруг вздрогнула, услышав бой курантов. Часы пробили полночь. Она подалась навстречу и прошептала: «А ты мой. С Новым годом, любимый!» Мужчина сжал ее в своих объятиях и с удовольствием произнес: «С Новым годом, любимая!» Москва. 7 января. Я беременна. Тоня подбирала слова, не зная, как рассказать Дмитрию, что под сердцем носит его ребенка. Она уже привыкла, осталось признаться своему мужчине. Женщина осмотрела светлую комнату и улыбнулась. Простенько, в молочных тонах, комната любимого внука. Дедушка и бабушка у Димы оказались чудесными людьми, как и он сам. Приняли ее как родную, словно только и ждали. Никто не задавал лишних вопросов, откармливали все 7 дней. Ей было странно, но так чудесно. Соскучилась она по доброте и теплу родных людей. Пусть не по крови, но за эти дни они стали самыми дорогими. Так бывает, когда к тебе с душой, со всем сердцем. По усиленному питанию очень точно было замечено. Но Калинина сильно не сопротивлялась, так как сама только об этом и думала. Ее немного смущало вечное чувство голода. Но как иначе, когда в тебе зарождается маленькое счастье? Женщина больше не покупала тесты. Без них осознала, что беременна. Но все же не решалась на разговор. А тут, как не сказать, в столь чудесный светлый день. «Тонечка, пойдем, все уже за столом», – позвала баба Оля, стуча в дверь и тихонько открывая. «Нормально себя чувствуешь?» «Да, конечно», – поспешно ответила Тоня и направилась к ней, сердечно улыбаясь доброй женщине. Только вот сегодня Ольгу Петровну что-то волновало. Как-то с волнением она смотрела в сторону Тони, о чем-то желая спросить, но никак не осмеливаясь. Спустившись по лестнице на первый этаж, женщины прошли в гостиную, где находились мужчины. Дедушка резал мясо в передвижном столе подносе, Дмитрий убирал инструменты. Звезда на елке перегорела, что он исправил. «Ну, Оль, внук починил звезду», – выдал довольно Николай Федорович, обращаясь к жене. «Не до этого мне», – со вздохом проговорила седая женщина. «Лицо бледное у Тони, все переживаю за нее». «Да нет, что вы, все хорошо», – как можно веселее проговорила Антонина, удивляясь, что бабушка так переживает за нее. «Да куда уж хорошо, того и гляди, упадешь тут». «Да ты такая же была, когда Олежку носила. Чтобы и ей такой не быть, когда все хорошо у них. Пацана, небось, ждут, но скрывают». Тоня застыла на месте и посмотрела на Дмитрия, убирающего инструменты в шкаф. Мужчина закрыл дверцу и довольно произнес. «Почему сразу пацана? Вполне вероятно, красивую девчонку. Точь в точь похожую на маму». Антонина совсем растерялась, а когда Дмитрий оказался рядом и обнял, громко вздохнула и проговорила. «Я все хотела сказать тебе». Мужчина осторожно крутанул ее лицом к себе и нежно обнял. «Любимая, я еще тогда в ванной, когда тебе стало плохо, понял, что к чему. Твой страх, тесты. Ты видел тот тест?» Зорин рассмеялся. «Я, конечно, внимательный, но не до такой степени, чтобы проверять мусорные баки. Тебя было достаточно. Ты рад?» Тихо спросила она, вдруг понимая, что они одни. Старики необычным образом исчезли из гостиной. «Еще как!» – произнес Дмитрий и нежно поцеловал любимую красавицу, в следующую секунду подхватив на руки, направляясь к лестнице. «Ты что делаешь?» – воскликнула Тоня, удивляясь его поступку. «Несу в столовую свою беременную жену. Она в другой стороне, и я сама могу». «Так дед всегда говорил, чтобы с матерью его правнуков знакомил как положено, на руках и в галстуке». «Ты шутишь?» «Конечно!» – со смехом заявил Зорин. «Ты про носки забыла. Не хватало еще заболеть». Тут она вдруг поняла, что Дима назвал ее женой. «Жену? Я не соглашалась». «Ну, вечер длинный, я буду очень убедителен», – произнес он и ласково поцеловал в лоб, хрипло выговаривая. «Спасибо тебе». «За что?» «За то, что ты рядом. За твою любовь и за наше счастье. Обещаю, ты не пожалеешь». Женщина улыбнулась и сама потянулась к нему. Прижалась к груди и призналась. «Я так счастлива, что это был ты». Конец. 24.11.2021.